Глава 9. Березка. У форели отделите голову и через этот срез выпотрошите тушку, а затем наполните ее смесью мелко порезанного лука и моркови. Минут 5 смотрю на эти слова и не понимаю ровным счетом ничего. Придется идти к маме за советом. Мам, что значит выпотрошите тушку? Не поняла. Это ты что такое читаешь? Вот. Подаю коммуникатор с открытой на нем книгой. Ого! Традиционные кулинарные рецепты, глава 8. Рыбные блюда. Странные какие-то рецепты. Откуда книга? Ну-ка, ну-ка. Озерский городской архив, раздел исторической литературы, единица хранения 270-Б12. Доча, зачем тебе это? Ну, мам, мы же хотим показать кошам традиционный человеческий быт. Я решила, что и еда должна быть, ну, такой, исторической. А почему именно из этой книги? Ты бы еще глиняные таблички с клинописью взяла. Потому что рецепт варенья из розовых лепестков я нашла только здесь. Помнишь, я рассказывала, как Лавиния меня вареньем из роз угощала? Ну и другие рецепты тоже стала смотреть. Мама покачала головой. Если уж ты рецепты 200-летней давности откопала, то и дальше сама ищи. Или сходи в университет на кафедру истории. Может, подскажут. А лучше брось дурью маяться и займись чем-нибудь стоящим. Раз тебя потянуло на приготовление еды, то поставь печься нам всем на вечер пирожки. Я упаковку с вишней принесла. Номер программы работы духовки написан на коробке. Хорошо, сейчас поставлю. Иду на кухню, складываю пирожки на специальный поддон, запускаю духовку. Теперь можно вернуться к загадке про форель. Очень уж картинка красивая. Большая тарелка, на ней лежит нечто длинное, пятнистенькое. Даже выглядит вкусно. Может, смогу приготовить? Еще понять бы, как и из чего. Что у нас там в сети на этот счет говорят? Например, в энциклопедии. Форель. Значение. Первое. Рыбный пищевой продукт марки «Еда мира». Расфасован по 450 и 280 грамм. Эту я знаю. Вкусная штука. Но где тут голова, которую следует отделить? Наверное, речь о чем-то другом. Смотрим дальше. Второе. Скоростной речной катер производства... Опять не то. А вот эта фотография напоминает рисунок в кулинарной книге. Рыба семейства лососевых. Биологический термин. Ну и что мне с этим делать? Набираю уточненный запрос. Так, рыба. Водится. Удача. У нас в озере водится, оказывается. Запрос. Скадарское озеро. Рыба. Форель. Купить. Фольклорный клуб рыболовов Нижнего Озерца приглашает провести выходные за древним развлечением наших предков. Так, вот оно. Форель. Хариус. Пойманную рыбу вы можете выкупить за отдельную сумму для изготовления чучела, которое будет напоминать вам о прекрасном отдыхе. Нашлось. То, что надо. А чучело я изготовлю самостоятельно. Или не чучело. Завтра иду записываться. Вступать в клуб рыболовов не пришлось. На старой пристани, у которой располагался пижонского вида сарайчик, офис клуба, шумно и суетливо фотографировались две пожилые особы в штормовках, шляпках, перчатках без пальцев и высоких сапогах. На полтора десятка шагов вокруг отчетливо пахло чем-то странным. Рядом на мостках стояло ведро с водой, и парень-егерь помогал им управиться с пятнистыми рыбинами, по одной на каждую. Тетки хохотали, от души веселясь, выбирая самые эффектные позы для запечатления гордой охотницы и ее добычи, как выразилась одна из них. Я даже засмотрелась, подойдя поближе. И вскоре выяснила, что выкупать улов и делать чучела они не собирались, решив обойтись фотографиями на память. Так мне совсем недорого удалось приобрести прекрасный первичный материал для чучел и заодно рекомендации от госпожи Фатины на случай, если барышне вздумается вступить в знаменитый фольклорный клуб. Улов действительно оказался форелями. Яруслана и Фатина, обмениваясь шуточками, сгрузили отчаянно трепыхающихся рыбин в сумку. Всю дорогу до дома мы дружно вздрагивали, рыбки ожидали неизбежного конца, а я — от шевелений ожившей сумки и испуга окружающих. «Девушка, что это у вас там?» Успокоились мы все только когда я уже вошла в дом. Уф! И вот рыбины лежат в кухонной мойке, а я стою над ними с ножом и не знаю, что делать. В рецепте сказано «отделите головы». Страшно же. Ну, раз взялась за дело, не до завтра же тут стоять. Тем более они вроде уже и не кусаются. Осторожно, кончиком ножа трогаю сперва одну, потом другую. Готова в любой момент отскочить. Нет, не шевелятся. Осмелев и судорожно вцепившись в нож, так что побелели костяшки пальцев, приступаю к приготовлению. Загрузив все как по писаному, рыба, овощи, специи, пряности в духовку, и глянув на часы, с удивлением обнаружила, что куда-то исчезло почти 4 часа. Ну, конечно, еще пришлось написать программу для духовки. Правда, не совсем без подсказок. Нашла в сети пример под названием «Эмуляция дровяной печи» и слегка доработала. «Доча, с чем ты тут возишься?» «Ой!» Мама заглянула в кухню и с ужасом смотрит на отрезанные рыбьи головы. «Что это?» «Головы, форели. Сейчас уберу». Спохватываюсь и быстренько начинаю наводить порядок. Вся кухня, непонятно когда, успела покрыться чешуей, брызгами рыбьих внутренностей, какими-то очистками и даже землей. Откуда тут земля? «Эти твои кулинарные развлечения до гроба меня доведут!» Мама морщит нос. «По какому поводу шум?» На пороге появляется папа, замечает головы. «О, в древности была такая профессия — палач! Ты играешь в палача рыбного королевства?» «Нет», — пропыхтела я, заталкивая кучу отходов в диспозер. «Просто готовлю рыбу по старым рецептам. Между прочим, скоро будет готово. Идите мыть руки и будем пробовать». Родители переглянулись и исчезли. «Ага, пробовать». Вынимаю из духовки лист, на нем шкварчат и румянятся две толстенькие пятнистые рыбки. Выглядят, ну, почти как на картинке, только еще распространяют на весь дом упоительный запах, так что хочется съесть их немедленно. Как интересно, едят эту рыбу. Снова лезу в сеть. Ага, разбирали специальной вилкой, освобождая кости. Специальной вилки нет. Думаю, что и обычная сгодится. Ну-ка попробую. Цепляем и осторожно тянем. Вкус непривычный, но мне нравится. Доча, ты что, без нас ешь? Нет, мам, я только тренируюсь. А пахнет очень даже аппетитно. Мы уже почти сели за стол, как в коридоре раздались трели комма, а затем из столовой звук упавшего стула и папин топот. Ну, прям как слон по квартире пронесся. Опять забыл его в куртке. Ну, где же? Ком тем временем замолкает. Через пару секунд начинает верещать мой. На экране надпись «Михаил». Что у него случилось? Алло, это ты, Бри? Да, слушаю. Я Роману звонил, он не отвечает. Папа здесь, просто не успел ответить. Что у тебя за спешка? Тут посольские привезли 2 комплекта для сухого душа. Мих мнется. В чем дело-то? Я в курсе. Их 2 недели мурыжили в лабораториях, пытаясь выковырять кошерские секреты. Нашли что-нибудь ценное или нет, не знаю, папа не сказал. Но сегодня их должны были отдать Миху. А что с ними не так? Они вроде бы целые. Точнее скажу, когда установим. Но стоило коробки занести в двери, компьютер дома заорал, что в них следящие устройства. И точно я 6 штук достал. Лавиния говорит, эту гадость она в доме не потерпит. Так что ты там спроси папу, что делать с жучками. Ох, сейчас спрошу. Ну что за гадство? Так перед хозяйкой подставили. Хотя Мих спокоен, может, еще и ничего страшного. Возвращаюсь в столовую. Пап, почему ваши тайком от нас в эти душевые жучков засунули? А что, нашли что-то? Пап, хорош прикидываться. У Лавинии в доме детектор. Вот как? Можно было ожидать. И как, извлекли? Да, 6 штук. Мих спрашивает, куда их девать. Сколько? Мы только 2 ставили. Я делаю выразительный жест коммом. Скажи Михаилу, я сейчас к нему отправлю Апанаса. Алло, Мих, папа отправит к тебе какого-то Апанаса? Ты такого знаешь? Видел однажды. Вот ему и отдашь. Как у тебя там вообще дела-то? Нормально. Надеюсь, за неделю кабинки смонтирую. Потом можно будет передавать через твоего папу приглашение Кошу, который нам эти кабинки продал. Поняла. Звони, как новости будут. Пока я разговаривала с Михом, рыба со стола уже исчезла. Только у меня на тарелке лежит маленький хвостик. Мама задумчиво облизывает вилку. Что-то в этом есть. Ну да. Папа, посмотрев вокруг, потянул к себе пакет с чипсами и явно не наелся. Сколько возни, а еды на один зубок. Сегодня мы принимаем на вилле русалка первого гостя. Михаил закончил установку всяких кошских штучек в ванных, я навела порядок в доме, загрузила холодильники подходящими полуфабрикатами и даже освоила примерно десятую часть техники на кухне. Говоришь, должен скоро появиться? Как его зовут хотя бы? Багир. Обещал прийти посмотреть, как установлены кабинки и остальное. И вообще опробовать наше творчество. Творчество пока твое. Я в городе залипла. Прости, что не помогла. Да ладно, всякое бывает. Да, бывает всякое. Если говорить самой себе честно, я просто боялась Михаила еще до той первой встречи. Или нет, не так. Боялась себя. Хорошо, Мих все время держал спокойный и деловой тон, и мне удалось взять себя в руки и не убежать с воплями. А позже привыкла. Сейчас вот спокойно сидим в гостиной первого этажа и смотрим через окно на тропинку. Ждем посетителя. Можно молчать, можно говорить. Вот и Багир. Пойду встречу. Мих направляется к двери, а я выглядываю в окно. Точно. По дорожке к двери подходит полосатый кош, весь словно одетый золотистым мерцанием. Плед на плечах, юбка в косую клетку, широкий кожаный пояс, на который так и просится повесить меч. Представляю, как он выглядел бы с мечом, и выпадаю из реальности. Уверенные шаги коша отдаются пульсом в голове. Да что со мной такое? Опять крыша поехала? Замерев, наблюдаю за Кошратом и Михом, который открывает ему дверь. Рад приветствовать вас на вилле «Русалка». Михаил, я тоже рад тебя видеть. Кажется, он смотрит только на Миха, но все равно тут же замечает меня. О, не представишь ли меня прекрасной даме? Это я прекрасная дама? Позволь представить тебе Березку. Ваш отдых здесь — наша совместная затея. Бри, представляю тебе Багира, который очень помог нам. Слышу голоса, как сквозь толстое одеяло, где-то вверху и далеко. Пытаюсь что-нибудь сказать в ответ, но встречаю янтарный взгляд и не вижу больше ничего вокруг. Из горла вырывается только полузадушенный писк. Хочется расстелиться ковриком под его ногами, и я не выдерживаю. Будь что будет. Встаю, делаю шаг, опускаюсь на колени, точнее, пытаюсь опуститься. Меня поддерживают покрытые мехом руки. Очень мило с вашей стороны, Бри, однако вряд ли стоит придавать такое значение ритуалам. Давайте будем запросто, по-дружески. Меня среди друзей называют Баг. Вы не против, если я буду обращаться к вам, как к Миху и Бри? По-дружески? С ним? Да все, что угодно. Разве я могу быть против? Горячие сильные руки осторожно усаживают в кресло, и мужчины оставляют меня одну, уходят на второй этаж смотреть комнаты. Голова перестает кружиться, и я вдруг понимаю, что так и не сказала ни единого слова. Веду себя как дура. Как такое может понравиться Багиру? Да, для меня он именно Багир, и никак иначе. Сейчас страх и желание как бы разделились. Страшно и бросает в дрожь сделать что-то, что может не понравиться ему. А теплое сияющее ощущение, пронизывающее насквозь, это желание, оно от ласкового взгляда, прикосновений, голоса, запаха. Значит, если я хочу держать себя в руках и не наделать глупостей, разумнее всего близко не подходить, глаз не подымать и занять себя чем-нибудь полезным, например, пирогом. Это одна из моих ценных находок за последнюю неделю. Настоящий, самодельный рыбный пирог можно сделать целиком из магазинных компонентов. То, что в старинных рецептах называлось мука, сейчас продается как подсыпка на противень. Рыбное филе в брикетах вполне подходит и так далее. Вроде бы и рецепт старинный, и вкус гораздо лучше, чем готовые замороженные пироги. А собрать все необходимое просто. Вот им и займусь. А тем временем мозги встанут на место. Очень хочется надеяться. Пока пекся пирог, пряталась на кухне, не высовывая носа. Слышала, как Мик с Багиром осматривали дом, но ко мне заходить не стали. И хорошо, а то я опять натворила бы не то. Зато когда приходит время подавать на стол, я уже спокойна. Экстаз переплавился в тихую уверенность. «Я все для тебя сделаю, Багир». И она уже не требует внешнего выражения, а больше никому этого знать пока не обязательно. Благодаря своему новообретенному состоянию я уверенно держалась за столом, немножко участвовала в беседе, разливала чай. Руки не дрожат, а предельная сосредоточенность на деле со стороны незаметна. Вот только дело это — предугадывать любые желания Багира. Случилось неожиданное. Когда я думаю, что ему сделать приятного, на фантазии времени не хватает, и рассудок пока что остается со мной. Гораздо сложнее оказалось ночью, когда мужчины разошлись по своим комнатам, а я стала устраиваться у себя. Спать на новом месте у меня и так получается плохо, а здесь вдобавок бросало то в жар, то в холод. Я хочу быть нужна Багиру, и не понимаю, зачем могу быть ему нужна. От этого холодно и страшно. Но этот страх другой, не тот, что был раньше по отношению к мужчинам. Тот пах плесенью ночных подвалов, болью и кровью, а здесь я будто стою одна среди огромных заснеженных гор, окруженная сверкающими ледяными пропастями и склонами. Я несоизмерима с этими горами. Найти бы хоть что-нибудь, отличающее меня от жалкой травинки у подножия. Но что? Если такое вообще существует, Багир о нем должен узнать. Уверена, Багир вообще все знает, но решусь ли я спросить? Не решусь. Ведь не готова услышать честный ответ «нет, ни зачем не нужна». И тогда опять свалюсь в поросший плесенью подвал. Ворочаясь на подушках и вспоминая старинные любовные романы, ворчу себе. «Увы, Бри, ты влюбилась». В наше время такое тоже случается, но редко и обычно в среднем школьном возрасте, а меня накрыло сейчас. В общем, уснуть не вышло. Когда тьма за окном сменилась серым предутренним сумраком, умылась, причесалась, привела себя в порядок и пошла готовить завтрак. За завтраком Кош был весел, болтал с Михом о пустяках и делал вид, что не замечает моего мрачного настроения. А я злилась на себя, что не могу быть веселой перед его глазами и участвовать в беседе, или хоть чуточку вылезти в здесь и сейчас. После завтрака Багир собрался уходить, обещав рассказать Кошам о нашей вилле и иногда гостить у нас. До меня дошел смысл только последнего кусочка фразы «Он придет еще». Все остальное не имело значения. После его ухода, немножко послонявшись по углам, засобиралась и я, наплетя что-то про срочные дела. Нехорошо, конечно, бросать всю уборку на Миха, он и так тут месяц безвылазно возился, но я опасалась вопросов и лишнего внимания. Требовалось привести мысли в порядок и понять, как жить дальше. На пароме натянутые нервы слегка отпустило. Я заснула прямо в кресле кают-компании и увидела, как иду по странному лесу, похожему на аллею, ведущую к вилле русалка. Только деревья отсвечивают красным. Впереди золотой огонь. Я пробираюсь сквозь заросли, а ветки не ломаются и даже не гнутся, оставляя на теле длинные глубокие царапины. Листья деревьев холодные и гладкие, липнут к ранкам, вылизывая кожу, выпивая кровь. Проснулась. Удивилась, что порезов и царапин нет. Зато паром уже подходил к берегу. Общаться с родителями не хотелось. Ну что я им скажу? Весь день бродила по городу, иногда заглядывала в кафе погреться. Ближе к вечеру сходила на концерт любимой музыкальной группы и уже по темноте добралась домой. Двери открыла мама, напряженная, хмурая. «И где тебя носила весь день?» «Гуляла». «Ну-ну, проходи, рассказывай». Пройдя в комнату, мама уселась в кресло, выжидательно глядя на меня, с выражением «пока все не расскажешь, никуда не отпущу». Отец тоже здесь, смотрит в черную поверхность монитора, опять защищенный режим. взглянул на меня мельком, хмыкнул и снова уставился в экран. — О чем рассказывать-то? Все нормально. — Нормально это как? — мама пристально меня разглядывает. — Ну, нормально. Вечером пришел этот кош, я их накормила ужином. Мих показал кошу виллу. Утром все вместе пили кофе. Потом кош пообещал рассказать о нас своим знакомым и ушел. Все вроде. Папа поворачивается от монитора ко мне. Ты заметила какие-нибудь странности в поведении кошрата? Ну, пап, ты и спросил, что считать странностью. Меня интересует твое мнение. Что показалось неожиданным тебе? Неожиданным? Неожиданным оказалось я. Но родителям сейчас об этом знать не стоит. Наверное, что Багир относился к нам как к новым знакомым или приятелям, а не как к обслуге. К Миху, как к старому знакомому. Интересно. Еще? Еще он рыбу любит. Сама не знаю, почему я выпалила эту фразу. Ценное наблюдение. Папа поднял брови. О любви кошратов к рыбным блюдам в любом учебнике написано. Я хотела сказать, ему понравился пирог, который я приготовила. Женщины. Демонстративный вздох, а глаза смеются. Ладно, стребую потом с Михаила отчет. Студент все-таки на практике. А пока предлагаю выпить за первый успешный день вашей затеи. Сегодня как раз хорошее вино купил. Папа благодушно настроен, и выспрашивать у меня он больше ничего не собирается вроде бы. Хорошо. А вот мама смотрит как-то уж слишком внимательно, даже мурашки по спине. Папа звенит бокалами на кухне, достает праздничный набор с верхней полки. Мама спрашивает почему-то шепотом. «Ну и как он тебе, этот Багир?» «Красивый и пахнет приятно». Мамины глаза округляются, лицо бледнеет. «Ой, что я такое сказала? Надо ее чем-то отвлечь. Не хочу о нем». Мечущиеся в панике мысли цепляются за требовательную музыкальную фразу со стороны монитора. Пришло срочное сообщение. Фу, вот он повод. «Пап!» — ору во весь голос. «Тут тебе срочное сообщение пришло!» «Сейчас приду! Чего шумишь?» Появляется в комнате с тремя бокалами и бутылкой вина. Загружает все принесенное на стол и садится за монитор. Через пару секунд лицо меняется, становится серьезным, жестким. Мы с мамой переглянулись и молчим, ждем. «Так, дочь, собирайся, поедешь к своему Михаилу, срочно!» «Папа, что случилось?» «Видимо, Багир действительно рассказал о вас своим знакомым. Внутри все рухнуло, не иначе, как от одного звука его имени. С Багиром что-то случилось? Или ему так не понравилось у нас, и он об этом рассказал? Скорее всего!» Откашлялась и постаралась, чтобы голос не дрожал. «Так хорошо, мы же этого ждали». «Этого? Да не того. Точнее, не ту. Помнишь кошу, которую Михаил уволок?» «При чем тут коша? Наверное, дело совсем в другом. Или он ей рассказал, как у нас плохо и какая я негостеприимная хозяйка?» «Как я ее могу помнить? Я ее ни разу не видела. Знаю просто, что такая есть». «Так вот, она только что вышла с их территории, одна, и направляется в сторону вашей виллы». «Не поняла. Ну и что? Разве на острове опасно? Я там тоже одна ходила, и Багир». «А если она идет поселяться к вам?» «Ох, нет, не может быть. А если вдруг...» «Багир говорил, что еще придет. Но если с этой кошей что-то случится...» «Ведь там Михаил». «Один. И сложно сказать, как он себя поведет». «Ой, мамочки, коша, наверное, не знает, что это тот самый Михаил. Что будет? Срочно лететь туда. Но как? Последний паром ушел час назад. А как же... Пап, я сказала, что уехала на все выходные в город. Да и последний паром давно ушел». «Скажешь, забыла что-нибудь, вот и вернулась. А на остров мы тебя катером доставим». «Ага, скажи, доставите прямо к дому. Что-то забыла и прилетела на крылышках». «Михаил вообще-то не дурак, да и коши за виллой наблюдать могут. И к тому же, пап, не пари горячку, все равно она там окажется гораздо раньше меня. И встретиться с Михаилом тоже». «Ладно, может, ты и права. Можно хуже сделать». Кругом загадки. «Может, оно и случайно, конечно. Минут через 15 будем знать, куда она идет и что дальше». «Ну, пап, я утренним паромом поеду, посмотрю, как и что. Самой любопытно». Посмотрим. Мама расставляет бокалы на столе, намекая на необходимость отвлечься от разговоров. Спустя четверть часа папа снова прилип к монитору, не забыв перед этим налить себе бокал вина. Один раз хмыкнул чему-то увиденному и опять замолчал. Затем отвернулся от монитора окончательно, поболтал в бокале вино и произнес. «В общем так, девочки, Коша действительно шла на виллу, и Михаил ее встретил на пороге. Видимо, был предупрежден. Коша ему тоже не удивилась. Потом они зашли в дом, там у нас нет возможности наблюдать». С одной стороны, все хорошо, конфликта нет. А с другой, не понимаю. Ты, дочь, действительно съезди утром. Попытайся понять, что к чему. Съезжу. Обязательно. Самой очень любопытно. Иду по знакомой тропинке, удерживаясь, чтобы не сорваться на бег. Делаю вид, что не особо и тороплюсь. У двери на секунду замираю, касаюсь пальцами сенсоров. Домашний компьютер, признав одного из хозяев, молча отпирает дверь. В доме тишина. Крадучись, подхожу к спальне Михаила. Постучать или не стоит? Осторожно трогаю дверь, не заперто. Миха внутри нет. Включаю свет, оглядываю комнату. Кровать расстелена, одеяло откинуто в сторону, как будто хозяин ее только что встал. Но простыни не смяты. Где же Мих? И почему так тихо? Ступая на цыпочках, поднимаюсь на второй этаж. Какой же из номеров? Правый, в котором останавливался Багир, или левый? А может, Мих решил просто пожить в гостевом номере? Он куда шикарнее наших комнаток. Тогда будут оба заняты. Нет, в правом пусто. Затаив дыхание, приоткрываю дверь второго номера. Здесь полумрак, тяжелые портьеры задернуты. Чувствую себя неуютно, прокравшись в номер к гостье. Но ведь я ничего, я только гляну, что с ней все в порядке, и уйду. Приоткрываю дверь спальни и замираю. На большой кровати с зелеными простынями посапывает Мих, а у него на плече уютно лежит ушастая головка Коши. Колени подгибаются, горло перехватило, цепляюсь пальцами за косяк, чтобы не упасть, и таращусь на эту картину. Видимо, я все-таки потревожила их сон. Коша просыпается, несколько секунд моргает, пытается сесть в кровати. Мих что-то бурчит во сне, обнимает ее и, повернувшись, подминает под себя. Я зажимаю ладонью рот, подавив вскрик. На мгновение мы обе замерли. Коша смотрит на мою перекошенную физиономию. Освободив руку из-под одеяла, обнимает Михаила в ответ, гладит по голове. Меня бы Багир так погладил. В уме проносится цепочка картинок, и я на пару секунд совсем выпадаю из реальности. Мих успокаивается, дыхание снова становится ровным, и тогда Коша одним легким текучим движением выскальзывает из объятий. Встала, наклонилась над беспокойно заворочившимся Михаилом, поправляет одеяло. «Спи!» — шепчет. Взяв с кресла шелковый халат, набрасывает себе на плечи. «Пойдем, пусть спит». Это уже мне, взяв за руку. Я, как привязанная, покорно спускаюсь за ней на первый этаж. В голове только что вертелись тысячи исходов, один другого невероятнее, но увиденная картина вымела их со свистом. Глава 10. Рафаэлла. Баг появился у меня в комнате, когда на улице начинало темнеть, и выглядел очень довольным. «Все, можешь отправляться». Я так и подскочила. «Вот как! А не объяснишь ли ты мне, почему раньше было нельзя, а теперь можно?» «Теперь можно, потому что Васька дотянулся до виллы и подключился к тамошнему домашнему компьютеру». «А зачем?» «Хозяйка нашпиговала дом следящими устройствами в невероятных количествах. Все их извлечь можно, конечно, если мы хотим показать, что мы в курсе. Поэтому я попросил Ваську перехватить данные и перекинуть на информационный центр посольства. Взамен идет синтезированное изображение». «То есть Лавиния увидит то, что мы ей подсудим?» «Да, но...» Он ухватил меня за край пледа и повернул к себе. «Стоит помнить о двух вещах. Во-первых, для синтеза нужны заготовки. Так что пусть Мих сразу не кидается к тебе в спальню, чтобы камеры записали, как ты укладываешься спать одна. Второй момент сложнее. Я не знаю, что мы хотим показать Лавинии. Не исключено, что отсутствие каких-либо событий — это не то, чего она ждет. Поняла. Чего она ждет, мы не знаем. Но Бак, в этом случае, наблюдая отсутствие событий, она сама постарается эти события подтолкнуть. Надо только вовремя понять, куда именно. Я как раз об этом. Вряд ли она что-то предпримет прямо сегодня. Но будь внимательнее. И в ответ на мое нетерпеливое движение... Ладно, беги. Вижу, уже собралась. Ага, ты меня извини. Я себя совсем поглупевшей чувствую. Про наблюдение не подумала. Потому что все мысли в одном направлении. Все-все-все, не сердись, я пошутил. Выходя из купола, услыхала ехидный Васькин хмык, сопровождаемый пожеланием делиться и размножаться. Даже ничего не ответила, не то настроение. По аллее припустила бегом. Дорога среди деревьев сама стелется под ноги. Вот и вилла. Красивая. Оглядимся непременно, но потом, потом. Мих ждет на пороге. Торможу. Если в доме полно камер, то и снаружи наверняка есть, и не обязательно зацепленные на хозяйский компьютер. Мих, изображаем обычную встречу знакомых. Снаружи дома за нами могут наблюдать. Понял. Я пытаюсь сообразить, как обратиться к Миху. Сказать «здравствуй», как знакомому. Или «сдаете ли вы комнаты», как незнакомцу. Знают ли наблюдатели, что мы именно те, кто устроил заварушку на университетском балу? Наверное, да. Пока я конетелюсь у порога, Мих отворяет двери и делает приглашающий жест. Видимо, научился подбирать смыслы, даже не оформленные в слова. «Мих, как же я соскучилась!» Понимаю, что мы уже стоим, обнявшись посреди гостиной, и Мих уткнулся носом в мех на моей макушке. «Ты не голодна?» Березка перед отъездом салатов и холодных закусок наготовила. «Голодна очень, но не за едой». Щекочу кончиком уха его губы, дразнюсь. Мих ловит ухо губами. «Нужно сделать запись на камеры, как мы укладываемся спать по своим местам. Так что давай быстренько отыграем сценку и приходи». «Тогда еще сценка нужна, как я тебе комнаты показываю. Так что идем наверх». С усилием отрываюсь от него, размыкая объятия. Сразу становится холоднее и неуютней. Но прогулки в обнимку не тот кадр, который нам нужен, поэтому поднимаемся по лестнице просто рядышком. Прикасаюсь к темному дереву перил. Вдоль ступеней, над головой, плавно загораются ночные светильники, а внизу за спиной также медленно гаснут. Мы перемещаемся, как будто в центре шара света, и воздух вокруг чуть заметно подрагивает. «Проходите, прошу вас. Посмотрите апартаменты. Вот здесь гостиная». Передо мною бесшумно открываются тяжелые двери в изумрудного цвета комнату, похожую на внутренность волшебной шкатулки. Дальше спальня, оттуда вход в ванную. «А что там?» Показываю на двери на другой стороне холла. Напротив точно такие же комнаты, только в розовых тонах. Если желаете, можете расположиться там. Нет, меня зеленый полностью устраивает. И здесь слышен прибой. Вам не мешает? Простите, я не знал, что для вас он слышен. Человеческое ухо не столь чувствительно. Что вы, нет, напротив. Очень успокаивающий шелест. Я как раз мечтала хорошо выспаться. Тогда не стану вам мешать. Мих старательно играет роль хозяина. Если что-то понадобится, вот здесь есть кнопочка звонка. Я сразу приду. Он вручает мне пульт. Благодарю вас. Пока ничего не требуется, я дальше сама все осмотрю. Если будет нужно, скажу. Тогда спокойной вам ночи. Мих, раскланившись, выходит, а я расстилаю кровать. Не спеша раздеваюсь и только потом гашу свет. Растянувшись на кровати, приготовилась ждать. Но дверь почти сразу приоткрывается. Похоже, он скучал еще больше меня. «Рафа?» «Мих, иди сюда!» Обхватив за шею, опрокидываю его на себя. «Мих!» Мы спешим, разбрасывая одежду. Воздух искрится под нашими пальцами. Мы в оболочке одного чувства. Сердце стучит в горле. Карие и золотые глаза растворяются друг в друге. Я становлюсь Михом, чувствую себя его телом, а он мною. Мир переворачивается, и мы снова в коконе вне времени, Я плачу, уткнувшись в Миха, и, наконец, страх и ожидания последних дней взмывают в небо с прощальным криком, который, оборвавшись, оставляет после себя тишину, внешнюю и внутреннюю. За окнами уже не совсем темно. Я замечаю, что вцепилась зубами Миху в плечо, целую и вылизываю след укуса, а потом мы как-то незаметно засыпаем, обнявшись. «Арафа! Арафа!» «Я ведь сплю. Так чего же мне снятся всякие назойливые голоса?» «Нет, сейчас время хороших снов». «Арафа, да проснись же ты!» «Или не сплю. А кто тогда меня будет? И главное, зачем?» «Арафа, просыпайся, живо!» «Васька?» «Да, просыпайся. У вас гости. Если бы так не дрыхла без задних лап, успела бы встретить. А сейчас младшая хозяйка уже в вашей гостиной, Березка». «Ого, блин!» «Ого!» «А как ты здесь оказался?» «Пришлось бросить на время компьютер и тянуться отростком до вас. Просыпайся давай, я ухожу». Открываю глаза. В полумраке спальни яркая полоса света протянулась из приоткрытой двери наискосок к кровати. На фоне светлого проема темный силуэт. Моргаю, фокусирую взгляд. В дверях замерла Березка. Смотрит на нас круглыми глазами и зажимает рукой рот. Вот влипли так влипли. Замечаю, как от моей щеки в подушку впитывается слабое голубоватое свечение. Васька догадался тянуться так, чтобы не быть замеченным. Молодец. Для начала увести ее отсюда, пока Мих не проснулся. Пытаюсь выпутаться из объятий. Он тут же переворачивается, я даже пикнуть не успеваю, и подгребает меня под себя, как длинную подушку. Фыркнул, уткнулся в мех и затих. Одним глазом поглядываю на застывшую изваянием девушку. Надо что-то срочно делать. Прикрываю глаза, мысленно тянусь к спящему сознанию дорогого мне человека. Ему снюсь я, сидящая на его коленях. Вот это пике! Потягиваюсь, встаю, устраиваюсь рядом на траве. Теперь отсутствие меня в объятиях не противоречит сюжету. Вздыхаю спокойно, выходя из сна Миха, как из глубокой воды. Глажу его по голове и плечам. Он улыбается во сне. Можно вставать. «Спи!» — шепчу и одновременно передаю по нашей связи покой и ветерок в листве. Выбираюсь из-под одеяла, подбираю халатик. «Пойдем, пусть спит». Осторожно, а ну как завопит. Беру ее за руку и увожу в холл. Идет следом, послушно перебирая ногами. Интересно, по лестнице спуститься сможет или свалится? Нет, гляди-ка. Уцепилась за перила, выдохнула и пошла сама. Ну-ну. Что означает ее явление? А, например, не ожидала она увидеть нас в спальне вместе. Но зачем тогда прибежала? Мих говорил, она на все выходные уехала в город. Березка по-прежнему молчит. Заходим в кухню. Надеюсь, здесь ей будет уютнее. Все же ее территория. Нет, упала в кресло и молча уставилась в узор из плиток на полу. Так дело не пойдет. Смотрю вокруг, ведь почти нигде еще не бывало. А в этой кухне прямо все собрано. Вот оно. У людей есть хороший напиток, кофе. Как раз для таких случаев. Тем более кофемашина рядом, только кнопку нажать. Снимаю чашечки, готовлю кофе на двоих, оборачиваюсь, натыкаюсь на изумленный взгляд. Что на этот раз? Ставлю перед ней чашку. Тебя ведь Березка зовут, если не ошибаюсь. А ты Рафаэлла? Но почему ты так сама кофе варишь? Ты же гостья, это мы должны. Ну неужели мне сложно кофе сварить? Лучше расскажи, по какому поводу приехала? Михаил сказал, ты собиралась все выходные в городе быть. Испугал, то есть кофточку забыла. Вот, за ней приехала. Так срочно, что пришлось в субботу к первому парому вставать. Ну да, мне сегодня кофточка понадобится. Фух, и эта кофточка тебе сказала, что меня Рафаэллой зовут. Я снова замолчала, глаза заблестели и краснеет так, что уши становятся малиновыми. «Березка, я ведь не кусаюсь, и можешь меня Рафой звать, для друзей так». Улыбаюсь, стараясь подбодрить взглядом. «Тогда меня Бри». Чуть оживилась, похоже, хочет перевести разговор на другую тему. «Не дам». «Так чего ты испугалась?» Вздыхает. Собирается с мыслями. Я нюхаю кофе и жду. «Мне сказали, сюда пошла та коша, которую... Ну, с которой Мих плохо обошелся. И ты прибежала меня спасать?» «Ну да, тебя или... или его?» «Понятно. А тут оказалось, что никого спасать не надо». Кивает, уткнулась в кружку. То ли пьет, то ли просто нюхает. Вдруг, будто решившись на что-то, смотрит мне в глаза. «Рафа, скажи, он тебе действительно нравится?» Киваю. «Но ведь он же человек». «Ну и что?» «То есть люди могут вам нравиться?» «Как видишь». Улыбаюсь, догадываясь, куда сворачивает разговор. «А я могу нравиться Кошу?» «Можешь. Но сама понимаешь, тут уж как случится. Может быть так, а может и этак. Понимаю». Тут она как-то совсем сникла. Помогаю разговору. «Тебя интересует какой-то конкретный кошрат?» «Да, Багир. Но я не знаю, что делать». «Для начала можно, например, поговорить с ним. Думаю, Багир еще появится на вашей вилле». Мотает головой, судорожно прихлебывает из чашки. «Так, а ведь я знаю способ сделать так, чтобы она не рассказывала про нас с Михом. Или ты хочешь, чтобы я тебе в чем-то помогла? Ты можешь узнать, нравлюсь я ему или нет?» «Бри, боюсь, он сам этого не знает. Вы же, наверное, и не общались». «Нет. А что тогда делать?» «Давай я расскажу Багиру, что он тебе нравится, и посмотрим на его реакцию». «Если тебе не трудно», — подхватывает она. «Пожалуйста, мне потом позвонишь. Вот, запиши телефон». Поворачивает ко мне экран своего комма. Ее номер я давно знаю, поэтому просто делаю жест, дескать, запомнила. «Хорошо. И давай сделаем так. Ты ведь не хочешь, чтобы кто ни попадя знал о твоем отношении к Багиру?» Дожидаюсь кивка. «Вот и я не хочу, чтобы стало известно про мои отношения с Михом. Договорились?» «Да, то есть я приехала, а здесь все спокойно и ничего не происходит. Например. Кстати, надо бы салатики заправить, да на стол накрыть. Мих скоро проснется, будем кормить нашего мужчину». «Нашего мужчину? Ну да. А что не так? У тебя с ним общий бизнес, у меня общая постель. Вот получается наш». Ну, если в этом смысле. Дальше мы затеваем обычную суету, обычно связанную с приходом гостей. Гостей на сей раз не ожидается, но через несколько минут мы дружно режем хлеб, размешиваем салат и таскаем посуду в гостиную. «Рафа!» Мих обнаружил мое отсутствие. «Проснулся? А нас сегодня застукали?» «Не понял». «Вернулась Бри и зашла к нам». «Опа! И что теперь?» «Да ничего». На стол накрываем к завтраку. Она про нас расскажет? Гарантий, конечно, никаких, но, думаю, нет. Она, похоже, в Бага влюбилась. Хочет, чтобы я их познакомила. Ну и все такое. Невыгодно ей про нас рассказывать лишнее. Мне вообще-то тоже показалось странным, как она на Бага реагировала. Но думал, показалось. А вставать уже точно пора? Хороший вопрос. Заснули мы много, если пару часов назад. Раз уж ты все равно не спишь, лезь в душ и спускайся к нам. Мы успели еще раз сварить кофе и выпить по чашечке, когда на лестнице появился Мих. «Доброе утро, девочки!» «Вижу, сытый и довольный!» В голосе Бри отчетливо слышны нотки ехидства. «Не!» — он улыбается. «Голодный и довольный!» «Так что даже голову не высушил?» Подхожу и запускаю пальцы в Миховы лохмы. У кошей такого не растет, везде короткий мех, и на голове тоже, а волосы и правда влажные, просто вытер полотенцем, завернулся в халат и сюда. Подхожу поближе, чем мех тут же воспользовался, обнимая и целуя в шею. Мрррр. Мих, мы не одни, давай не будем смущать твою коллегу, и потом, ты ведь голодный вроде. Голодный, всяко, с удовольствием подтверждает он, во всех смыслах. Выскальзываю из кольца его рук, показываю на накрытый стол. Завтрак готов. И потом Бри наверняка не на сытый желудок прибежала нас спасать друг от друга. Садитесь уже. А ты? А я минут на 10 отлучусь. Опробую, как у тебя сухой душ сделан. И мысли речью добавляю. Дай возможность Бри выяснить отношения. При мне она ничего не скажет. Ладно, беги тогда. Взбегаю по лестнице, быстрее до кабинки, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. Там закрываюсь, натягиваю на лицо дыхательную маску и включаю режим скоростной очистки. На меня накидывается вихрь колючих снежинок чистящего порошка, поднятый мощными воздушными струями, а я сосредотачиваюсь на внутренней тишине, дающей мне возможность слушать ушами Миха, не забирая управления телом. Молчание, стук чашек, звук пододвигаемого стула. «Мих, ну ты даешь! Не ожидала?» «Осуждаешь?» «Завидую! Когда вы сейчас обнимались, было так похоже на моих родителей!» Тоже сделают что-нибудь? А потом мама: «Роман, зачем смущаешь дочку?» «У тебя родители, живущие вместе?» «Да. Я когда-то надеялась, что у меня так получится». «Сейчас не надеешься?» «Сейчас. Скажи мне, вот вас с Рафой можно назвать живущими вместе? Или между вами только постель?» «Если ты нам поможешь сделать так, чтобы мы могли жить здесь и нас никто не беспокоил, то можно будет». А иначе какое же это вместе, если она в посольстве, а я тут? Помогу. Я хочу понять, как это. Человек и кош. То-то мне показалось, тебе Багир понравился. Личный интерес? А если и так, то что? Ничего. Удачи вам и счастья. В том-то все и дело. Я не уверена, что могу дать ему счастье. Он такой, такой... Бри, ты ведь тоже не любая всякая. Поверь, я на стерв насмотрелся. Ладно, Мих, не надо меня успокаивать. Мне Рафа обещала помочь. И я ей почему-то верю. Вообще, Рафа хорошая. Повезло тебе. Не обижай ее. Вот как. Вы ведь только познакомились. Я просто чувствую, что она хорошая. Не знаю как. Ну все, хватит об этом. Передай мне хлеб, пожалуйста. Автоматика кабинки выключила подачу воздуха и пропищала сигнал окончания очистки. Встряхиваюсь, избавляясь от остатков очистителя, и снимаю маску. Шерсть стоит дыбом, а хвост напоминает щетку. Ну и пусть. Выхожу, задумываюсь, что надеть. Традиционную юбку и плед не хочется, слишком формально. Нет, не то у меня сейчас настроение. Снова халат? Тоже не то. Ага, вот лежит Михова футболка, ярко-желтого цвета. Ношеная, ну и что, так даже лучше, и им пахнет. Футболка оказывается мне почти до колен. Сойдет за короткое платье. Стягиваю ее на талии пояском, взглянув в зеркало. На груди надпись «Занято». Правильно, мне тоже подойдет. Интересно, Бри уже видела Миха в этой футболке? Быстро сбегаю вниз по ступеням лестницы. В гостиной тихо, Мих сопит в кресле, притворяясь, что листает какой-то журнал. Березка хмуро и сосредоточенно размешивает сахар в чае, о чем-то задумавшись. Увидала меня, наливая чаю. «Скажи, Рафа...» Бри явно обрадовалась, что можно нарушить молчание. «Ты знакома с Леной?» «Конечно». Недавно она выступала по телевизору и упомянула про распространенную среди кашратов традицию живущих вместе. Это действительно так? Точные аналогии невозможны, но если очень приблизительно, да. Но у людей, живущих вместе, неофициальная форма отношений. У кашратов тоже? Зависит от клана. В нашем такие отношения принято регистрировать. Спешу на традицию. Незачем Бри знать, что клан посланников использует семейные связи для повышения безопасности. Такая регистрация дает какие-нибудь права или обязанности? Ничего принципиально важного, что уже не было бы определено клятвой. Даже не соврала. Супруги в любом случае страховали бы друг друга, даже не будь правил на этот счет. А что за клятва? Ой, как встрепенулась. Но подробности про клятву не для людей. Однако, если я хочу, чтобы у Бри с Багиром могло получиться, что-то ей знать стоит. Мих, помоги. Надо рассказать ей о клятве, чтобы в случае чего поняла, о чем речь, но в то же время не рассказала о ней, потому как вообще-то секрет. Скажи, как о клятве честности друг перед другом. Между мужчиной и женщиной ее у людей почти не бывает. Или очень редко. Попробую. Бри, не отрываясь, смотрит на меня, в глазах тревога. Опять сложности с переводом, но если приблизительно, клятва быть честными друг с другом всегда и во всем. Всегда и во всем? Она опустила голову, голос прозвучал глухо. Это страшно. Вот у меня папа с мамой, живущие вместе. Редкость. Но я уверена, мама не рассказывала папе, как ловила парней для браслетика, пока не поймала его. А во всем и всегда как-то слишком серьезно. Качает головой, сжимает в руках уже пустую чашку. Серьезно, что есть, то есть. Кажется, влипла. Если сейчас ей вздумается спросить про нас с Михом, не знаю, что ответить. Но Бри спросила о другом. Рафа, а, например, Багир? Испуганный взгляд в сторону Миха. Он кому-нибудь давал клятву? Ха, точно влюбилась. Мих, только виду не подавай. Она же не знает, что ты в курсе. Да если бы и не знал. После таких слов только дурак не догадается. Все-таки не пугай ее сейчас. Бри как-то сжалась, ожидая ответа. Давал. Дзынь. Чашка падает на пол из дрогнувших пальцев. Значит, никакой надежды? Зачем же ты обещала? Миха уже не стесняется. Или просто вообще не думает, как выглядит со стороны, и не замечает ничего вокруг. Если Багиру она не понравится, будет плохо. Спросить его сейчас? Нет, лучше потом, в спокойной обстановке, не отрывая от совещания в посольстве. А разве я сказала, что клятва запрещает какие-либо другие отношения? Но ведь тогда он должен будет потом все рассказать. Не потом, а сначала. Та, с которой он связан, узнает раньше, чем он даст ответ. И, конечно, запретит. А вот это вовсе не обязательно. Но присматриваться непременно будет, все же личный круг. Спасибо. Она сглотнула комок в горле. Что взялась помочь? Я сама бы... Все еще сложнее, чем я думала. Все настоящие отношения сложны и опасны. Можешь рискнуть, можешь испугаться. Рискну, хоть и трусишка, наверное. А сейчас пойду, меня дома ждут с докладом. Кривая усмешка мелькнула и исчезла. Она встает, выпрямляется, подбородок вверх, движения красивые и четкие, никакой дрожжи в руках. Другой человек. Все-таки Бри куда сильнее, чем сама о себе думает. Даже голос изменился. Скажу, когда пришла, вы спали каждый у себя. Потом я дождалась, пока вы проснетесь, позавтракали вместе. Все спокойно, никаких проблем. Кофточку не забудь, за которой приезжала. Да, вот она. Ну, я побежала. Удачи, Бри. Я позвоню через несколько дней, когда буду у своих, и поговорю с Багиром. Бри отвечает кивком и выходит на улицу. Подозрительно мне все это. Настроение у Миха сумрачное. А ну, как ее специально подослали. И то, что она нам рассказала про «отправили проверить» только верхний слой легенды, и было предусмотрено. Может, стоило ей куда-нибудь жучок прицепить? Не стоило. Почему? Во-первых, риск, что обнаружат. Во-вторых, если здесь что-то нечисто, то Бри, скорее всего, использует в темную. В этом случае ничего ей не скажут. Нет, лучше с Багиром поговорить, чтобы он наших подключил. Не надо подключать. Внезапно ожил и захрипел динамик над дверью, с каждым словом все более напоминая знакомый голос. Васька? Ну да. Я выход из компьютера дома тоже перехватил. Понятно. А почему не надо? Так я уже проверил, пока вы болтали. Березку отец к вам отправил, когда узнал, что ты сюда пришла. Никаких дополнительных планов на нее нигде не зафиксировано. Хорошо, если так. Вечера ждать не пришлось. Багир объявился, когда я устраивалась поудобнее в старом шезлонге на крыше. Рафа, как вы там, проснулись? Ага, если бы не проснулись, ты бы разбудил. Добрый, но опоздал. Первой успела Бри, застукала нас на рассвете в постели. Бри — это березка? Ага. И что, срочно сворачиваем всю затею? Не надо, мы тут секрет на секрет поменяли. Ха, и каков же ее секрет? Хвостатый такой секрет и полосатый, зовется Багиром, не знаешь такого? Ничего не понял, но судя по твоему хорошему настроению, у нас все благополучно. Да что тут понимать. Влюбилась она в тебя и решилась попросить меня помочь. В меня? Баг отвечает как-то уж очень быстро. Нет, я обратил внимание, что она странно себя вела, но влюбляться? Она что, никого из человеческих мужчин найти не могла? Такая красивая. О, я рада. Чему? Тому, что ты назвал ее красивой. Знаешь, я как-то не думал в этом направлении. Так подумай. То есть вместе подумаем. Есть еще время. Расскажи, о чем вы там все утро совещались. Не поверишь, а о Лавинии. Вот как? Тогда зови в общий разговор Миха и рассказывай. Мих, откликнись! Чего шумишь? Чуть стакан не разбил. Это Рафа там на солнышке валяется, а я тут посуду мою. Обслуживающий персонал как-никак. Хозяйка виллы ходит у нас под окнами. И думается мне не просто так. Вот о ней речи пойдет. Короче, рассказываю. Утром на совещании в посольстве я поднял вопрос об обращении Лавинии к нам по поводу покупки технологий и о причинах отказа. Причины просты. Клан Эркан Беним держит под своим управлением добычу полезных ископаемых. Эта отрасль была наиболее значимой в раннем индустриале. Теодран тогда собирался вытолкать экономику основы в постиндустриал, поэтому и решил, что снижение цен на цветные металлы ему скорее будет мешать, чем помогать. Остается только покачать головой. Излишне прямолинейно, по-моему. И к тому же ни в какой постиндустриал экономика основы переходить не собирается. Да ты сам лучше меня знаешь. И Теодран знает. Не понимаю. Когда-то я считала, что старшие всегда правы. Сейчас знает, а 15 лет назад у того поколения еще было полно иллюзий. В общем, отказал Теодран ей тогда. На сегодняшнем совете я поднял этот вопрос снова и, внимание, получил разрешение действовать по своему усмотрению. Хорошо. А какие-нибудь подробности того обращения известны? Как раз изучаю ее письмо. В общем так, у Лавинии в собственности есть острова в тропиках с богатыми залежами медных руд, но добывать ее технологиями основы почему-то сложно. Почему именно, из письма не ясно. Она просила возможности ознакомиться с добывающими технологиями Тоша. А что на основе за добывающие технологии? Я раньше никогда не интересовалась. Копают руду или открытым способом, или в шахтах, с помощью самоходных роботов. Я смотрел, такие металлические жуки от 2 до 20 метров размером. Потом везут на перерабатывающий комбинат. Фу, некрасиво и грязно, наверное. Однако на единицу времени эффективнее наших технологий. А куда спешить? Можно подумать, у нас сырья не хватает. Вот это я и сказал Теодрану. Наши технологии медленнее. Значит, существенного падения цен быть не должно. Остается вопрос, что не так с теми островами, отчего они своих роботов туда загнать не могут. Но в письме нет об этом ничего. Надо говорить с Лавинией. Если тема все еще актуальна, много времени прошло. Да, единственное, что я выяснил, добычи на тех островах по-прежнему не ведется. Я поняла. С Лавинией говорить лучше тебе. Да и, Мих, когда Бри собиралась вернуться? Послезавтра. А я надеялась позже. Мих, готовься. Я этой ночью тебе спать не дам. Только вырвались, и пара дней всего. Почему обязательно ночью? Я все убрал, и Лавиния от окон ушла. Мысль? Тем более ты мне обещал показать, как придерживать и направлять меня за хвост. Эй, если вы хвост оторвете, я хочу попробовать Рафу без хвоста. Обойдешься, фыркает Мих. Мне Рафа с хвостом больше нравится, так что не оторвем. Без хвоста тебе сегодня предлагали, а ты носом крутил. Где крутил? Вы же не видели, ничем я не крутил. Багир изображает обиду в голосе, а сам едва сдерживает смех. Так, Багир, мы ведь решили. Послезавтра я возвращаюсь в посольство, а ты на мое место. С Лавинией говорить и с Бри. И не только говорить. Заодно определишься с предпочтением о хвостах. Ох, ну куда ты спешишь? Что делать с Бри, пока вообще непонятно. Куда спешу? В таком состоянии, как сейчас, она долго не продержится. Да и вообще, мне ее жалко. А чтобы все обдумать, у нас еще целый день. Хорошо, давайте отложим этот разговор хотя бы до завтра. Вываливает на меня мешок новостей. Не, ну надо же, она обещала помочь. Мне это напоминает тот день, когда мы клятву давали. Тоже не успел спохватиться. Ты результатом недоволен? Или так, жалишься и ворчишь? Очень доволен, но... Вот и не ворчи тогда. Я же чувствую, когда можно ждать, а когда нет. И хватит пока. Мне сейчас хвост тренировать будут. Встречаемся на площадке между этажами. Тяну Миха наверх. Ситуация забавляет. Сегодня я на этой лестнице в качестве буксира. А там, наверху, нас ждет кровать. Сначала сны досмотреть. И лучше в обнимку. Глава 11. Березка. Вторник начался с занятия в колледже, на которое собралось меньше половины группы. Понятно, весна третьего курса, производственная практика. А семинар «Политика корпораций» засунули в расписание раз в две недели, затем, видимо, чтобы студенты совсем не забыли дорогу в родной вуз. Разумеется, только те, кто остался на практике в Озерце. Мне идти не хотелось. Собственно, вообще ничего не хотелось. 2 дня бродила по улицам города, нащупывая в кармане коммуникатор. Иногда даже казалось, что он звонит, но только казалось. И сегодня, покрутившись по квартире, взглянув на пасмурное небо за окном, я решила, что семинар — не самое худшее, что может случиться. Но не сообразила, что слухи в городе распространяются со скоростью лесного пожара. К соседнему месту в аудитории устремились сразу 3 однокурсницы. Первой успела Листвяна. «Бри, привет. Говорят, ты устроилась поварихой к этому Михаилу из универа, из-за которого 3 девушек посадили». Удивленно смотрю на приятельницу, бывшую. Не потому, что мы поссорились, а просто она теперь как бы из другой жизни. Жизни до того как. Но мой взгляд истолковали по-своему, и Листа быстро-быстро шепчет. «Бри, не обижайся. Я знаю, ты не повариха, а шпионом работаешь. Мне мама сказала, но нельзя же вслух». Еле удерживаю отпавшую челюсть. Мама Листвяны действительно работает вместе с моим отцом. Ничего себе у них обмен информацией. А Листа продолжает болтать, не умолкая. «А правда ты 3-го дня Кошу от мучительной смерти спасла?» «Это как это?» «Ну, ты прибежала, а этот Михаил привязал Кошу над камином и опаливал шерсть, и ты ее еле отбила». «Об этом тебе тоже мама сказала?» «Нет, она сказала только, что ты побежала Кошу спасать, а еще она велела дяде Семе, чтобы пожарные машины наготове стояли. А дядя Сема говорил, дескать, Михаилу, наверное, шерсть на Коше неприятна, а остальное я сама поняла. Ты же знаешь, я умная и догадываюсь быстро». Ответов Листе совершенно не требовалось. И я решила промолчать. Не отпираться же. Только начни, еще больше насочиняет. Она меж тем продолжала. «А ты уже придумала, как на этого Михаила браслет надеть?» «Браслет? Зачем?» «Как зачем? Он собственным бизнесом развлекается, значит, деньги есть. Кто первое на него браслет нацепит, будет как сыр в масле кататься». «Опаньки, а ведь верно. На Миха сейчас станут претендовать особенно упорно. Он, сам того не подозревая, попал в категорию элитной дичи. И что делать? Мне только охотниц за браслетами вокруг виллы не хватает. Хоть на время их отвлечь, что ли?» «Нет, я смогу, наверное, претендовать только на 2-й. Он с какой-то неизвестной мне девчонкой спит. Скорее всего, ей 1-й браслет достанется. Ну, а я постараюсь 2-й не упустить». «Да, жаль. А я хотела просить тебя 2-й браслетик уступить мне». И снисходительно пояснила. «Ну это ж просто. Пока ты бы ребенка по 1-му браслету вынашивала, ему бы все равно 2-й надели. Так лучше, чтоб подружка. Но 3-й браслет мне не нужен. Жалко». Личико Листы приняло обиженное выражение, и даже в уголках глаз появились слезы. А мне в очередной раз пришлось придерживать отпадающую челюсть и обдумывать новости. Хорошо появился преподаватель и избавил меня от дальнейших открытий. Через час после окончания занятий у меня зазвонил-таки коммуникатор. Прежде чем нажать ответ, я глянула звонящего, будучи уверенной, что кто-то ошибся номером. «Рафа?» «Наверное, сказать «извини, Багир видеть тебя не желает». «Но все равно. Надо выслушать, раз уж просила помочь. Надо». Ой, оказывается, я уже 30 минут пялюсь на дрожащей в ладони ком. Жму ответ. «Бри, привет. Что долго не отвечаешь?» «Рафа, извини, просто не ожидала». Так я ведь обещала позвонить. Давай, собирайся на остров. Багир с сегодняшнего вечера пару дней будет гостить у вас. Ой, сердце скакнуло и куда-то провалилось. А он знает, ну, про меня? Знает, я с ним говорила. И как? Рафа хмыкнула. Если коротко, заинтересовался, а дальнейшее зависит от тебя. Спасибо, Рафа, большое-большое. Я чем-нибудь могу отблагодарить тебя? Возможно, но обо всем остальном не сейчас и не по телефону. Удачи тебе. И гудки отбоя. А, неважно. Переодеться и домой, на остров. Домой? Да, как-то незаметно сделалось туда это домой, а здесь в городе это у родителей. И еще надо предупредить Михаила об открытой на него охоте. Мих высказанные ему опасения к сведению не принял. Заявил, что сидеть на острове, как в тюрьме, все равно не станет, и уехал в город проведать мать. Ну и ладно, мое дело предупредить. Хоть и обидно. Я же понимаю, что затея с кошами разворачивается на его деньги, и если на него наденут браслет, все может накрыться. Но скажи честно сама себе, смогла бы ты сидеть здесь на острове взаперти? Может быть, если с Багиром? А Миха сидел, пока Рафа была здесь. Так и нечего его осуждать. Лучше займусь форелью. Ага, опять забежала в клуб рыболовов и обзавелась сразу тремя рыбинами. Пора готовить. Время к вечеру, а вечером, по словам Рафы, собирался прийти Багир. Я уже выключила духовку и раздумывала, оставить ли режим подогрева, когда из динамика домашнего компьютера донеслось «Кашрат Багир просит разрешения войти». Побежала открывать. «Приветствую хозяйку!» С длинного плаща стекают струйки воды. «На улице дождь?» «Да, шумит. А я и не замечала». Багир тем временем снял плащ и повернулся ко мне. «Надо что-то сказать, сказать ему, но я не готова. Проходите, пожалуйста, сейчас как раз будет ужин». «Бри, я тебя напугал? И почему ты называешь меня на «вы»?» Багир удобно устроился в кресле и смотрит на меня снизу вверх. «Дошедшая до меня информация не верна? Просто я напрасно побеспокоила Рафу и вас. Зачем я вам нужна?» А на глаза наворачиваются слезы. Ничего не вижу. Вдруг ощущаю на плечах обнимающие руки. Стало так жалко себя, что слезы прорываются со всхлипом, и я утыкаюсь в плечо Багира. Он изображает молчаливую, но надежную жилетку. Гладит по голове. Удалось успокоиться и слегка отстраниться только от внезапно пришедшей в голову мысли, что он сейчас обо мне думает. Но рук не разжимает, а я не стремлюсь высвободиться. «А я тебе нужен?» Как будто об этом надо спрашивать. Пытаюсь кивнуть. «Да. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Вот спросил. Замираю, повторяя и пытаясь осмыслить неожиданный вопрос. «Что я хочу, чтобы он сделал?» «Сделал? Не знаю. А что я вообще хочу?» С онемевших губ внезапно срывается. «Я хочу нравиться тебе!» «Ага, вот прямо такой, опухший от слез истеричкой!» «Ты мне нравишься?» «Что ты хотела бы, чтобы было дальше?» «Дальше? Я хочу быть с тобой рядом!» «Я и так буду с тобой, когда я здесь, а бывать здесь я могу часто. Ты хочешь чего-то еще?» «Не знаю!» Чувствую, как предательски краснею. «Можно я подумаю?» «Разумеется!» Я, наконец, смею поднять глаза. Он улыбается, как ребенку, ласково. На мгновение, но этого хватает стать чуть уверенней. Проводит рукой по волосам, выпускает меня. «Если надумаешь, что ты хочешь, чтобы я сделал, сразу скажи, хорошо?» «Да». Иду накрывать на стол, а обрывки мыслей носятся в голове, как рой перепуганных мух. «Что я хочу еще? Я хотела знать, что нравлюсь Багиру». «Я это знаю, вроде бы. Я хотела его видеть?» «Вижу. Стало легче?» «Нет. Так чего же я хочу на самом деле?» «Если собрать воедино все мои собственные фантазии, получится, я набиваюсь к нему в постель. То есть, честно заявить, я хочу, чтобы ты меня оттрахал, что ли?» «Нет. И даже не потому, что язык не повернется, а потому, что неправда. Так я не хочу. А чего же мне надо-то? Хоть головой о стену бейся от собственной глупости. Ужин прошел почти в полном молчании. Багир похвалил мою рыбу, я его поблагодарила, и все. Поднявшись из-за стола, Багир вытер губы салфеткой, посмотрел, как я втягиваю голову в плечи, слегка поклонился. «Благодарю хозяйку за прекрасный ужин. Сейчас как раз пора в душ и в постель, а ты сама реши, как близко хочешь быть». И ушел. «Вот так вот. Реши сама, прийти к нему или нет. Куда легче было бы, обними он меня и уведи наверх. А так? Ну почему все так тяжело? Реши сама, что ты хочешь. Кажется, уже решила. Наверх я, конечно, приду. Вот только со стола уберу». В персиковой спальне Багир развалился на подушках, слегка прикрывшись уголком простыни. Верхний свет погашен, только ночник в изголовье медленно перебирает цвета спектра. Багир улыбается и молчит, а я как вошла, так и стою столбом и не могу сдвинуться. Нет, раз уж явилась, спешно раздеваюсь, скидываю одежду на кресло. Мелькнула мысль, стоило бы делать это красиво, но нет, просто быстрее, пока он не заметил, как у меня дрожат руки. Раздевшись, подхожу и ложусь рядом, не решаясь смотреть в лицо. Меня обнимают, укладывают голову на плечо и опять гладят, успокаивая. Я смотрю, как движется его рука долго, кажется, всегда. Нервная дрожь постепенно проходит, а он теплый, почти горячий. «И все-таки, что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Я хочу, чтобы ты...» «Нет, не то. Я только начала говорить и уже чувствую, как неправильно». Замолчав, разбираю в уме каждое слово. «Вот оно! Я хочу, чтобы я смогла сделать тебе приятно!» «Так попробуй!» Поднимаю голову и начинаю целовать. Ладони твердые и гладкие, грудь и шею, покрытые мехом. Потом опять возвращаюсь к груди, спускаюсь ниже. Багир гладит мне спину, проводя подушечками пальцев вдоль позвоночника, от затылка до копчика и обратно. Все беспокойство осталось где-то на далеком берегу, который уже давно скрылся в тумане. Чувствую, как под моими пальцами подтягивается и вздрагивает мышцами живот, а мех смешно топорщится участками. А дальше? Хочу дальше. Отбрасываю уголок простыни и замираю. Вставший член... Не очень большой, но гладкий и ярко-розовый. Касаюсь губами, провожу языком и понимаю, что байки в сетевом форуме имели под собой основание. От кончика к основанию язык скользит легко по кажущейся бархатной коже, а в обратном направлении сразу цепляется за невидимые шершавинки. Что же получается? Надеться и обратно уже никак? Только дальше проникает друг в друга все сильнее, прижимаясь и оставаясь так постоянно, навсегда. От такой картинки, возникшей в голове, тело все вздрагивает, и, не давая себе времени на раздумья, перекатываюсь на Багира сверху и опускаюсь на него. Я это сделала. «Бри, ты подумала, что делаешь?» Шепотом. «Тебе будет больно обратно?» «Но мне уже море по колено». «А я не буду обратно. Я буду только к тебе». Медленно, медленно опускаюсь вниз, даже дышать забыла. «Вот. Мы теперь соединены навсегда?» «Ну, не навсегда, конечно. Но пока мне не хватит. А это может оказаться долго». «Хорошо». Прижимаюсь к нему, целую грудь, сдвигаюсь вперед, и внизу живота вспыхивает острая боль. Замираю. Раз так, значит, соединены. Спускаюсь поцелуями пониже. Багир тем временем осторожно покачивает нас, как в лодке, на волнах. А потом внезапная горячая волна боли и чего-то еще скручиваются внутри в тугой клубок, который разворачивается, и тысячи хвостов, мохнатых и колючих, охватывает меня со всех сторон. Вырываюсь из него, и все заканчивается. В глазах плавают цветные пятна, а тела не ощущаю совсем. Я вновь лежу у него на плече. «Багир? Мор?» В ответ раздается мурлыканье. Заглядываю ему в лицо, встречаю удивленный и даже слегка испуганный взгляд. «Что с тобой?» «Уррррр! Да все нормально вроде, не обращай внимания. Ты так приятно мурчал, мне понравилось». «Да, хорошо». И гладит мои волосы. «Бакир, ты можешь сделать мне маленького кошратика?» Сдавленный смешок, похожий на хрюк. «Нет, ни кошратика, ни человечка не получится». «Жаль». И засыпаю. Когда проснулась, Коши рядом не было, и я, вздохнув о несбывшейся надежде поваляться утром в его теплых объятиях, поплелась в душ, откуда и выбралась через полчаса в почти бодром состоянии, а потом разыскивала его, заглядывая во все закоулки дома. Плащ на вешалке висит? Висит. Значит, и сам где-то здесь. Только вот где? Я успела даже понервничать, когда обнаружила его на крыше. Кош с отсутствующим видом смотрел на ползущие по озеру клочья утреннего тумана. «Багир? А, ты уже проснулась? Ну тогда пойдем в тепло». «Пойдем. Я недолго тут пробыла и то успела замерзнуть, а он о чем так задумался? Ох, как бы не обо мне. Интересно, что задумал? Но не скажет ведь». После завтрака завариваю чай, расставляю вазочки с печеньем, а сама пытаюсь понять, что не так. Вроде бы мечты сбылись, Багиру со мной хорошо, и мне с ним очень. Но что-то определенно не в порядке. Я не могу себе представить наше завтра. Сегодня, пожалуйста, день, вечер и даже ночь могу вообразить легко, а завтра, послезавтра никак. Пустота. Постепенно приходит ощущение, мы на каком-то перекрестке дорог, и я не знаю, по какой идти, чтобы оказаться вместе. Что нас связывает? Постель, объятия, поцелуи, ароматный чай и туман за окном. И все? Наверное, будь Багир домашним мужчиной, сидящим с газетой перед телевизором, этого бы хватило. А так, чувствую, он в дороге. Но не вижу ее. Уйдет, даже заметить не успею. На глазах снова появляются слезы и давит в груди, как будто я его уже потеряла. Хотя вот он сидит в кресле у окна. Скрываюсь на кухне, будто за сахарницей, и быстренько умываюсь холодной водой. Вот так получше. Попробую поговорить. «Багир». Подхожу и сажусь на пол у его ног. Подбородок на колени. Поза просьбы, поза младшей. «Я понимаю, твои занятия наверняка не для посторонних, но, может быть, все же есть что-нибудь, в чем я могла бы тебе помогать. Очень хочу быть полезной, не только в постели». Молчит, рассеянно перебирая мои волосы. Сосредоточенно думает, как будто совещается сам с собой. «Я жду». Подружки наверняка назвали бы меня дурой и посоветовали наоборот показать свои безмерные возможности, напор и железную волю, раз уж я хочу, чтобы приняли мою помощь. Короче, продать себя подороже. Но дело в другом. Совсем в другом. Я прошу о доверии, прошу пустить в дружеский круг. А сочтут меня сильной или слабой, какая в сущности разница? Тем более я вообще не представляю, с чем могу справиться, а с чем нет. Главное, согласись. Есть такое. Поднимаю к нему лицо, улыбаюсь. Побереги, пожалуйста, Рафу с Михом. Я очень за них беспокоюсь. Но здесь, и тем более в городе рядом, быть не смогу. Ты знаешь о них? Знаю. И стараюсь помогать, насколько могу. А больше почти никто не знает. «Даже среди ваших?» «Да». «Значит, о нас тоже никому знать не следует?» «Ты все правильно понимаешь. Рафа в курсе. Мих тоже узнает от нее. А остальным не стоит даже догадываться. И, пожалуйста, будь осторожнее». «Он заботится о моей безопасности? Зачем бы?» «До меня никому дела нет. А вот Мих сейчас рискует. Девушки в городе объявили на него охоту. Затея собственным бизнесом для них – признак, что человеку деньги некуда девать. Другие варианты просто не рассматриваются. Попыталась его сегодня предупредить, только бестолку». «Но почему бестолку? Может, он примет меры. Хотелось бы надеяться. И еще я через знакомых в колледже пустила слух, что сама за ним охочусь и имею фору в этой эстафете. И поспешно добавляю. Ты только не думай, это не так. Я сказала, чтобы девицы немного помешкали, пока думают, что все равно опоздали. Видишь, ты молодец. Запустил пальцы в мои волосы и растрепывает прическу. Не люблю ходить растрепой, но пускай. Мне приятны его прикосновения. Правда, это потом может обернуться против тебя. Будут смеяться, что упустила даже при наличии форы. Пусть. Мне важно, что думаешь ты, а не они. Трусь щекой о его ладошку. И знаешь, что еще? Я могу попросить помощи у папы. В посольстве есть служба безопасности, там у него хорошие знакомые. На острове их помощь вряд ли понадобится, а в городе может быть. У Михаила есть с собой, подбирает слово, что-то вроде тревожной кнопки. Если случится неприятность, постарается нажать. Место мы знать будем, а вот помочь... Поняла. Придется звонить в полицию, а они неизвестно, как отреагируют и когда. Но мне придется папе сказать, что я Миха для себя берегу, иначе не поймет. Он спросит, почему тогда все еще на него браслет не надела. Вряд ли. Но даже если и спросит, отговорюсь. Скажу, не вовремя сейчас ребенок, да учиться хочу. Сколько-то времени не станет приставать, а потом видно будет. Давай попробуем. Он не договорил. Вдруг с улицы перед входом в дом раздаются чьи-то шаги. Странно, я думала, тут звукоизоляция лучше. И еще показалось, будто слышны они от динамика над дверью. Может, там где-то дырка на улицу? Вскакиваю с пола, отряхиваю платье и, насколько возможно, поправляю прическу. Тут дверь распахивается, и я едва успеваю схватить чайник и сделать вид, что наливаю Багиру чай. «Здравствуй, девочка, и ты, гость, здравствуй!» На пороге стоит Лавиния, снова в невообразимо элегантном наряде. В ответ сам собою получается старомодный Книксон. «Хорошего дня вам. Лавиния, позвольте представить вам нашего гостя Багира». «И откуда только что берется? Это я так говорю? Оно само». «Багир, это Лавиния, хозяйка виллы, где мы находимся». «Хозяйка виллы и многого другого». Он на глазах меняется. Почти та же поза, почти так же блестят янтарные глаза, но от этого кашрата веет силой, холодом, жесткостью. «Нынче не столь уж многого, но вы хорошо осведомлены, Багир. Меня сейчас помнят немногие». «Что вы?» — короткий наклон головы. «Как мы можем не помнить тех, с кем когда-то допустили ошибку?» «Вот как?» Лавиния устроилась в кресле и внимательно разглядывает Коша. «И в чем состояла ошибка?» «В том, что никто из нас не познакомился с вами раньше». Я стараюсь молча слиться с мебелью и не отсвечивать. Абсолютно не понимаю, о чем речь. Зато хозяйка понимает и продолжает. «Эту ошибку еще есть время исправить. Теодран изменил свое мнение». «Отчасти. Но дело не только в этом. Часть вопросов нынче могу решать я». «Новые времена, новые люди. То есть, простите, кашраты. Вы знакомы с моей запиской?» «Да, но там недостаточно подробностей». «Подробностей в ней действительно не хватает». Лавиния переводит задумчивый взгляд на меня. «Вы хотите, чтобы мы остались одни?» Багир все заметил и истолковал правильно. «Пожалуй, пусть останется, если нет возражений с вашей стороны. Если девочку сейчас отослать, ее отец потом будет гадать, что я затеваю. Тогда как секрета особого нет. Я не против присутствия Березки. Итак, видите ли, основная часть капиталов и земель, принадлежащих арканам, находится в ведении главы клана. Сейчас ими распоряжается моя внучка. Однако, некоторая часть принадлежит лично мне. В частности, три островка в тропических широтах с весьма богатыми залежами медных руд. Вот только добывать ее нашими технологиями слишком трудно. Поэтому я интересовалась технологиями мира Тош. Не уверена, что они подойдут, но вдруг... А в чем трудности с этими островами? Иногда кажется во всем. Они мизерные по площади и поднимаются над уровнем океана на 5-7 метров не более. Там не земля, а песок и камень. и какое-то подобие жизни на поверхности удерживается только благодаря дерну. В тех местах обычный торнадо, так что защитить выработку какими-нибудь стенами мы не можем. Вести добычу шахтным способом тоже, вода близко. Про месторождение удобнее всего, конечно, просто забыть, не будь оно моей личной долей, на которую есть некоторые планы. Ну что же, может быть, мы окажемся в состоянии помочь. Но следует иметь в виду, наши технологии гораздо медленнее ваших, и быстрой отдачи вы не получите. Пожилая леди задумчиво провела пальцем по завиткам узора на салфетке. Вздохнула. Можно и не быстро. Все равно других вариантов нет. Но почему медленнее? На то же не принято спешить. Но ведь долгая разработка — это вывод земли, использование, затраты на инфраструктуру, отчисления за экологию. Один момент. Багир встал из кресла. Очень быстро, я еле успела заметить. Подошел к своему плащу на вешалке, вытащил из внутреннего кармана свернутый в трубочку лист не то бумаги, не то тонкого пластика и положил на стол так, чтобы видели мы обе. Фотография изображала берег моря, покрытый лесом. Полоска пляжа, домики забавных форм на берегу, отдыхающие коши. Кто-то серфит по волнам, кто-то рыбачит. Словом, курорт как курорт. Вот только лес очень странный и к тому же вызывает чувство узнавания. Он мне снился тогда на пароме. Отливающие красным стволы деревьев и большие листья голубоватого цвета с красно-коричневыми прожилками. Отодвигаюсь в сторонку, стараясь скрыть удивление. Лавиния долго рассматривает фото и, наконец, подняв брови, интересуется. «Нет, я так и не догадалась. Это что?» Месторождение меди и еще некоторых металлов, похожие на ваше, в период максимума разработки. Разработка шахтная, несмотря на близость воды? Нет, поверхностная. То, что вы видите вот здесь... Он указал на отлично получившееся дерево в левом углу. И вот здесь медный лес. Используется одна из разновидностей рудных деревьев. Обратите внимание на цвет листьев. Это из-за высокого содержания солей в соке. А в стволах, ветвях и прожилках листьев накапливается металлическая медь, что-то вроде пучков тонкой проволоки. После заготовки достаточно выжечь лишнюю органику. «Рудные деревья!» Изумление в голосе без всякого притворства. Лавиния качает головой. «Такого я, признаться, даже не ожидала. Тогда понятно, почему вы не торопитесь. Я полагаю, остров все время функционирует как курорт?» «Почти все время», — подтвердил Кош. — Как можно получить семена таких деревьев? Дама наклонилась вперед, в глазах вспыхнул огонек. — Не очень просто. Рудные деревья — генетический конструкт, причем отягощенный большим количеством лишних для их жизни функций, поэтому в естественной среде они не размножаются. Весь объем семян выходит из лаборатории. И кроме того, их приходится заново конструировать для каждой новой климатической зоны и состава почв. «Понятно», — протянула Лавиния. «Без ложки дегтя не бывает. И сколько стоит такая разработка?» «Сходу сказать не могу. Нужны образцы грунта с островов, нужны климатические замеры и анализ существующей там сейчас экосистемы». «Да какая там экосистема?» — небрежный жест. «Чайки да моллюски. Значит, такая и есть. Так или иначе, нужна информация». Насколько я понял, если нарушить слой дерна, грунт просто сдует в море. Да, со времени того моего письма площадь островов уже сократилась на несколько гектар. Она, видимо, приняла какое-то решение, потому что произнесла. Как я смогу с вами связаться, если окажется необходимо? Это просто. Вероятно, я буду часто гостить у ребят. Вот как? Я рада. Что же, в таком случае не стану сейчас мешать вашему отдыху. Дама отставила чашку и поднялась, показавшись мне очень внушительной, несмотря на невысокий рост. Проводив Лавинию, выдыхаю. Уф! Обхожу кресло и нерешительно заглядываю в лицо Багиру. Хочу видеть его глаза, потому что сейчас он предстал передо мной совсем другим существом. И непонятно, здесь ли тот Багир, которого я ласкала этой ночью, или он мне только померещился. но улыбка все та же, и целуется, и сразу понял, что со мной неладно. «Я тебя испугал?» «Все нормально, здесь я». Усаживает на колени и прижимает меня крепче к себе. Я сразу успокаиваюсь, и он поясняет. «Понимаешь, есть личное, а есть дело. И смешивать одно с другим можно только среди своих, к которым Лавиния не относится». «Скажи, я правда могу рассказать папе об этом разговоре?» «Ну а кто тебе может запретить?» «Багир, ты можешь. Я же говорила, хочу тебе помогать. Помогать, а не вредить». «А папа? Ему ты готова повредить?» «Ну?» Я на мгновение задумалась. «Если не скажу, хуже ему не будет. Лучше не будет, но и хуже тоже». Кош шевельнул бровями и посмотрел на меня, прищурившись, как будто намекая на большие сомнения в моих словах. А что я еще могла сказать? Сама не знаю. «Можешь рассказать. Лавиния права. Затея так или иначе быстро станет известна». «Багир, я еще хотела тебя спросить. Тот лес с фотографией, он мне снился. В нем листья жесткие и царапаются». «Снился? Когда?» «Когда я в город добиралась после первой нашей встречи. Я задремала там, на пароме». «А я как раз фотографию этого места в своих архивах искал. И листья действительно царапаются. У меня порезы несколько дней потом заживали». «Значит, тебе оно приснилось?» «Странно. И интересно». «Почему странно? Я же с тобой». «Похоже, так и есть». Утыкаюсь носом ему в шею. Шея в меху, приятно и щекотно. Глава 12. Михаил. В воде будет Афии, а в облаках – Афире, а в пене – Афер. Вас неплохо обучали, хотя и слегка односторонне. Совершенствуюсь в языке Тоша самым приятным образом, сидя на подоконнике в изумрудной гостиной, глядя на озеро и обнимая устроившуюся на коленях рыженькую учительницу Рафу. Вдруг она замолчала, зашевелила ушами. «Березка здесь». Через несколько мгновений стук в дверь. «Интересно», — подумал я, — «если бы она всегда стучалась, возможно, события пошли бы иначе». «Да, заходи». Рафа обернулась к двери. «Здравствуй. Привет, Мих. Рафа, ты знаешь, когда Багир здесь сможет появиться?» «Не знаю, он сейчас занят. Ему Лавиния задачку подкинула». «Ты в курсе? Значит, занят». Она выглядит огорченной. «Жаль». «А что случилось?» «Да так, посоветоваться хотелось». «Так позвони». «Не телефонный разговор». Села в кресло, обхватила голову руками. «Ничего не понимаю. Не такая срочная у Багира задача. Большая, да, но несколько часов в ней ничего не решают». «Раф, но Багир ведь не столь уж и занят». «Он побаивается пока встречаться с Бри. У них все слишком быстро пошло, и Багир хочет, чтобы сперва определились мы. На самом деле я давно уже решила, еще раньше самого Багира. А вот ты все еще от ваших женщин шарахаешься». «Будешь тут шарахаться, будто сама не понимаешь, почему». «Да понимаю. Не все же они одинаковы». «Мы не о том говорим. Надо Багира предупредить о Бри». «О том. Как раз о том. Но Бага я сейчас спрошу. Багир, ау?» «Да, что у тебя?» «Тебя Бри ищет. Говорит, посоветоваться хочет». «Так пусть с тобой советуется». «Ты полагаешь, она станет со мной откровенничать?» «Тогда пусть позвонит». «Говорит, не телефонный разговор. И вообще-то права. Эти человеческие телефоны...» «Дай ей свой». «Мысль. Сейчас». «Бри!» Нет ответа. Рафа сминает бумажку от конфеты и кидает нашей задумчивой в щеку. «Бри, проснись!» «Что? Нет, я не сплю. Вон там на столике мой телефон. Он работает по нашей технологии и не прослушивается». «Благодарю. Номер Багира такой же, как с моего?» «Нет, звони на внутренний. Там в последних звонках». «Сейчас. Багир? Нет, не Рафа, это Бри». «Пожалуй, случилось. Мама обо всем догадалась. И о нас, и о ребятах. Я не знаю, что делать. Надо посоветоваться». «С Рафой? Ты ей настолько доверяешь? Мне неудобно. Может, все-таки выберешься? Так ставишь вопрос? Да, верю. Я сказала, сделаю все, как ты решишь. Пусть будет так. Вернулась в кресло. Сидит, кусает губы, глаза как-то странно блестят. Кажется, слезы. Рафа, Багир сказал обо всем рассказать тебе. Мне или нам? Вообще-то вам, да, но Рафа что-нибудь подскажет. Все правильно. Мих просто посидит молча. Так что случилось? Давай я по порядку. Давай. Когда я вернулась к родителям позавчера, пересказала папе разговор Багира с Лавинией. Он очень заинтересовался и выспрашивал всякие детали. Багир говорил, можно, ну я и рассказывала. Рафа кивает, прерывая поток оправданий, а я, как и сказано, сижу молча. Папа сказал, эта ваша затея уже приносит интересные результаты. Тогда я рассказала ему, что за Михом снова охотятся, и попросила, чтобы папины знакомые помогли ему избежать браслета, и что если его обраслетят, вся наша затея может развалиться. Виновато глядит на меня. Так и хочется взять за шиворот и как следует встряхнуть, или вообще окунуть в озеро, чтобы охладилось. На плечи ложатся невидимые руки. Рафа делает вид, будто смотрит в сторону, а сама почти полностью ушла в слияние. Успокаиваюсь. Но осадить эту шуструю девицу все равно надо. Ты давно сочла, что можешь за меня решать? Извини, пожалуйста, но я действительно беспокоюсь. И вовсе не только из-за нашей затеи. Не только. Еще из-за риска потерять возможность встречаться с Багиром. Мих, аккуратнее. Ну нельзя же так. Молчу, прости. Нет, Мих, я за тебя тоже беспокоюсь. Рафа как-то сказала «наш мужчина», и я вдруг почувствовала, что это действительно так. Рафа, ты правда такое сказала? Конечно, и это на самом деле так. Она привязалась к тебе, пока вы здесь все обустраивали. Ты ей не чужой. Вот как. А как же Багир? Багир — это другое. Он не свой. Он как бы часть меня. И, вздернув подбородок, добавила. Главное. Ого. Ладно, понял. Не обижаюсь. И что ответил твой отец? Что если я хочу тебя защитить, проще всего надеть на тебя свой браслет. Дескать, парень правильный, чего тебе еще нужно? Тут мама подошла, заинтересовалась. А может, ты раньше слушала наш разговор. Папу я убедила, почему ребенок сейчас не ко времени. Учеба, гостиница, то да сё. Вроде бы поверил. Объяснил, что следить за Михом он никого отправлять не станет. Коллеги не поймут. Но если что-то случится, можно звонить ему. Примет меры. Вот. А потом убежал по делам, а мама осталась. И что, мама? У Рафы задергался кончик хвоста. Поймала, зажала в кулаке. А мама... Бри тяжело вздохнула. Не поверила. Дескать, все мои причины — это отговорки. Дело в каком-то мужчине, не Михе. Поскольку с Михом мы давно знакомы, и никакого секса не было, а теперь я после вкусного секса, и это сразу видно. Рафа, по мне действительно видно. Для тех, кто хорошо тебя знает, легко. Понятно. Ну, так вот. А раз это не Мих, то с нами был еще только этот кош Багир, а значит, он и есть. И добавила, ты, я то есть, еще после его первого появления была сама не своя. Говорит, если бы не знала о свиданиях Рафы с Михом, может, и не поверила бы своим подозрениям. Это что еще за новости? Так, поподробнее, пожалуйста, что там про наши свидания? Мих, ну сам смотри. В первую вашу встречу претензий от Коши высказано не было. Ладно, могли сыграть какие-то политические мотивы. Но была вторая встреча. Она не попала в газеты, но в посольстве такая паника поднялась, что о ней многие знают. Правда, большинство считает эту встречу случайной, но не мама. Что говорит о неслучайности? Ты встречал Рафу на крыльце. Значит, договаривались. И Рафа знала о твоем присутствии здесь и хотела встречи. Получается, что коши и люди могут влюбляться друг в друга. Вот. Бри спряталась в глубину кресла, опустила голову, волосы скрыли лицо. Да уж. Конспираторы мы те еще. Рафа забралась с ногами на подоконник, обернувшись хвостом. Смотрит перед собой. Ну вот, Мих. Время колебаний кончилось. Пора нам что-то решать. Тебе, потому что я согласна на принятие Бри в семью. А я-то тут при чем? Бри девушка Багира. Она девушка Багира до тех пор, пока не произнесена клятва. А после сразу станет женой в нашей семье, то есть и твоей тоже. Формально, я надеюсь. Зачем она мне, если есть ты? Это фактически. Слияние есть слияние, и она станет участвовать в наших мыслях. И потом, ее отец прав. В смысле? Браслет Бри был бы тебе действительно лучшей защитой. Не абсолютной, конечно. Кто-нибудь может позариться и на второй, но уже не с таким упорством. Браслет? Ну, хотя да. Если она входит в семью, то деньги просто ходят по кругу. А пока это и так в основном деньги Багира. Поэтому Багир будет официально главным среди нас и будет представлять нашу семью на совете клана. Ты хочешь уведомить клан? Если среди нас будет уже двое людей, это придется сделать. Так или иначе, клан узнает, так лучше пускай от нас самих. Но это когда мы все решим между собой. Подумай, Мих, ты достаточно доверяешь Бри, чтобы позволить ей надеть на себя браслет? Вот спросила так спросила. Так, живо прекратить панику и начать думать. Тут два вопроса. И первый, будет ли у меня вообще золотой браслет? Мама-то давно уговаривает на серый. Вот только не нравился мне никогда такой вариант. Ну и золотой тоже, ой, как не хочется. И не из-за денег даже, а просто из-за мерзкого чувства, что жил себе такой Михаил, человек, личность, а стал просто коровкой, доящейся деньгами. Животным, условно полезным. Но, как ни странно, прислушавшись к себе, в отношении Бри я подобного не ощущаю. Образ дойки не подходит моим отношениям с ней. Из всех знакомых женщин, Рафа не в счет, Бри единственная, кого я могу назвать пусть не другом, но приятельницей. Все равно страшно, конечно. Наверное, да. Просто хотел бы потянуть с браслетом, пока привыкну к этой мысли, а то как-то в дрожь бросает. Потянуть попробуем, но раз ты уже, сейчас нужно решение Бри. Бри, а ты ведь не все рассказала. Мама дала тебе какой-то совет или поделилась своим мнением? Скорее, предостережением. Сказала, мне придется выбирать сторону или-или. И если я не сделаю это сама, меня заставят обстоятельства. Только может быть слишком поздно. Умная у нее мать, ничего не скажешь. Чувствую мысленный кивок Рафы, согласие, уважительное удивление и много чего еще непереводимого в слова. Только это не так, Рафа. Нету никаких противоречий. Вот сейчас этот медный лес, и людям выгодно, и кошам. Твоя мать права, а противоречия есть. Ну вот тебе, пожалуйста, пример. Рудные деревья – искусственные организмы и не дают семян. Семена надо заново создавать в лабораториях. Люди этого делать не умеют. Значит, если добыча цветных металлов перейдет на рудные деревья, эта отрасль на основе станет полностью зависима от кошей. Ты об этом не знала или не догадалась? Не догадалась. Вот, а отец твой не знает. Нам удобнее, чтобы не знал и дальше. Вот тебе выбор прямо сейчас. Но зачем? В глазах тоска. Ты же могла и не говорить мне. Именно за тем, что твоя мама права. Или-или. Я не смогу без Багира. Падает в кресло, катает в ладонях тот бумажный шарик, которым Рафа кидалась. Подкинула его, поймала, отправила в мусорную корзину. А люди вполне обойдутся без меня. А родители? Они поймут, наверное. И я же смогу с ними видеться. Просто не станут мне рассказывать секретов. Вскочила, подошла к другому окну, потом снова два шага к Рафе, даже не пытается скрыть, как нервничает. Что я должна сделать, чтобы все знали, что я с вами? Как сделать, чтобы правильно поняли люди, мы придумаем потом. А для кашратов будет важна клятва. Та самая, про которую ты мне рассказывала? Да. И кому я ее должна давать? Багиру, разумеется. Ты же с ним связываешь свою жизнь. Багиру все что угодно. Но, насколько я поняла, клятва двухсторонняя? Да. И он согласен? Да. Ты так уверенно говоришь? Рафа улыбнулась, оставаясь серьезной. Бриза жмурилась и помотала головой. Я поняла. Он специально велел поговорить с тобой, чтобы я приняла решение. Без его присутствия и влияния. Смешно. Он все равно всегда рядом. Просто решение ты приняла уже раньше, а сейчас только призналась в нем самой себе. Наверное, так. Спасибо, Рафа. Я пойду, мне надо побыть одной. Похоже, пошла плакать. Нерадостным оказалось принятие решений. Горьким. Мне становится как-то тоскливо, холодно и пусто. Рафа, почувствовав мое состояние, перебирается поближе, обнимает и успокаивает, поглаживая плечо. Странно, тяжелее всего мне было в конце разговора, а не тогда, когда раздумывал о браслете. Это ей было тяжелее всего в конце, а мы ее как-то чувствуем. Почему? Не знаю. Посмотрим, что у Багира выйдет со слиянием. Бри вернулась через полчаса, уже умытая, причесанная, как будто ничего не произошло. С чаем и печеньем. Между нею и Рафой завязался ни к чему не обязывающий разговор о погоде, видах за окном и преимуществах курток перед пледами, а пледов перед куртками. Но был прерван звонком коммуникатора Бри. Глянув на экран, она мрачно бросила. «Мама, с чего бы?» «Слушаю. Что значит сбежала? Просто поехала на остров?» «Погоди, я ведь ничего не обещала. Так в чем дело?» «К тете Сильвии? На море? Завтра?» «Но у меня вообще-то другие планы. И какое море в марте? Холодно же!» «Да не собираюсь я никого обижать. Но вы могли бы меня предупредить заранее?» «Вот приеду домой, тогда и поговорим. Не по телефону». И, нажав кнопку отбоя, бросила коммуникатор в сумочку. «Ну что за гадство? Не вовремя. Что на них нашло?» «На кого?» Рафа отложила недоеденную печеньку. «Мама говорит, мы едем в гости к тете Сильвии на море отдыхать, недельки на две. Я, конечно, хотела на море, но вот так, ни с того ни с сего, когда мне надо Багира дождаться и все ему сказать». «Да почему же ни с того ни с сего? Все очень прозрачно. Сама подумай». «Испугалась, что я сбежала. Но я же не терялась. Ком все время включен». «Не, смотри раньше. 2 дня назад она сказала тебе о выборе или-или. Ты после этого спокойно сидела дома. Логично решить, что ты выбираешь дом и родителей. Ну или, по крайней мере, склоняешься к этому. А потом вдруг раз и сбегаешь на остров. Что она могла подумать?» «Что я ищу Багира. И это правда». «Ищешь Багира и можешь выбрать его. Но она могла легко узнать через твоего отца, что Багира здесь нет. Но ведь ты можешь его дождаться. И тогда решила срочно увести меня подальше?» «Ну да. Я хочу его дождаться. Будет скандал. Хотя, Мих, чувствую, надо решать все до завтра». «Вытащить Багира сюда?» «Нет. Нам всем перебраться под купол». «А нас с Бри пустят?» «Со мной, да». «Хорошо. Мне будет любопытно посмотреть своими глазами, а не через тебя. Предупредишь Бага?» «Ага. Багир, я хочу привести Бри к тебе. На клятву и под защиту посольства». «Все так серьезно?» «Да, ее хотят упрятать от тебя подальше». «О как! Приводи. И Миха захвати. Пора ставить в известность клан». «Бри, как ты думаешь, мама уже рассказала отцу про вас с Багиром?» «Думаю, нет, иначе бы первым звонил отец». «Вот мне тоже так кажется. А ты не называла времени, когда приедешь домой?» «Мама всегда подразумевает, что сразу, на ближайшем пароме». «Но ведь она не сказала тебе этого. Так вот, я приглашаю вас с Михом к себе в гости, в посольство. До завтра». «А ты можешь?» «Могу. И я увижу его. И у вас будет ночь на разговоры». Бри кидается к нам и лезет обнимать Рафу. И, кажется, пытается уткнуться ей носом в плечо, но получилось в макушку. «Только если я не предупрежу родителей, поднимется шум. А ты предупредишь. Отца. Короче, мы сейчас собираемся и идем гулять по окрестностям. Именно гулять, не спеша и не по дороге. Когда мы будем недалеко от посольства, мне приходит в голову мысль вас пригласить. Ты звонишь отцу и получаешь разрешение пробыть в гостях до завтра. Он его, конечно же, даст, потому как мать не поставила его в известность о своих планах и пока просто ждет тебя с парома. Потом они созвонятся, конечно, но вот только человеческая мобильная связь под куполом посольства не действует. Так что мы выиграем время до завтра, а если еще точно не оговаривать часы, то можно и до второй половины дня затянуть. Конечно, отец отпустил Бри и обещал сообщить на пост охраны. А как же? Приглашение в гости, случайное, от хорошего настроения. Разве может дипломат упустить такой шанс для развития доверительных отношений? Но надо спешить. Матери Бри он наверняка сообщит, и какова будет реакция, неизвестно. Потому шустро топаем через проходную. Охранник кивает Рафи, оглядывает всю нашу компанию и молча отпирает вертушку. Ныряем под купол, а там по парковой тропинке в обход официального входа сразу в жилую часть. Бри неожиданно замирает, уставившись на купола домиков. «Это у вас жилье такое?» «Да, выглядит непривычно». «Не в том дело. Я вспомнила, как Лавиния говорила, на островах сильные ветра». «Бри, ты меня удивляешь. Я думала, тебя сейчас ничего, кроме Багира, не интересует». «И не интересует. Но купола могут заинтересовать его. А я хочу быть полезной». «Молодец, Бри. Идея с жильем интересная. И даже технологии у Коши брать не нужно. Купола легко построить и с имеющимися на основе возможностями. Но будут чуть менее красивые. Это как раз не важно. На входе в дом нас уже ждут». Карат стоит на крыльце, смотрит только на Рафу и очень серьезен и напряжен. Чувствую Рафина опасения недовольством отца. Ага, значит, недовольный Кош выглядит именно так. Я могу чем-нибудь помочь? Все нормально, Мих, не беспокойся. Рафа подходит к дверям и делает вид, будто собирается отодвинуть Карата в сторону. В результате ему приходится прекратить молчаливую выволочку. Он что, надеялся, что Рафа будет стоять, опустив глазки в землю? Ты представишь мне своих гостей? Да, папа, это Михаил и Березка, мои друзья. Друзья, вас, молодой человек, я уже видел, а с вами, Березка, я совсем не знаком. Зато ты знаком с Романом, ее отцом, а Михаил, кстати говоря, студент Романа. Вот как. Тогда рад приветствовать вас на нашей территории. Но, Рафа, я ждал тебя не за этим. Что-то случилось? Это я хотел спросить у тебя. Я, конечно, понимаю, что ты вышла замуж с некими целями, отличными от, собственно, замужества. Но вести себя, как ты сейчас, по меньшей мере, жестоко. Ты появляешься дома только когда муж в отъезде, а стоит ему вернуться, убегаешь к друзьям. Как это понимать? Вот как оно выглядит со стороны. Меня затягивают в мысленный разговор, который, похоже, идет уже некоторое время. Что делать будем? Созываем совет клана прямо сейчас или утром? Но мы же не знаем, что у меня получится с Бри. Вдруг слияние возможно только с мужчинами под огоньком. Но к утру мы это будем знать. А вдруг Березка откажется? Тогда вопрос снимется сам собой. А если согласится, но слияние не получится, придем на совет втроем, только и всего. Хорошо, найду Теодрана и попрошу о созыве завтра утром. То, что мы с Бри не вступаем в беседу, Карата не удивляет. Нам в этой сцене такая роль и положена, а вот молчание Рафы вызывает вопросы. Что молчишь, дочь, стыдно? Нет. А как это надо понимать, расскажем завтра утром, на совете клана. Что ты задумала, дочь? Снова какую-нибудь глупость? Мы расскажем об этом завтра. И тебе не кажется невежливым держать гостей на пороге? Делай, как знаешь. Ты теперь совершеннолетняя. Карат, фыркнув на прощание, скрывается в доме. А Бри тихонько трогает Рафу за краешек пледа. Раф, может, нам не стоит здесь находиться, если твой отец недоволен? А мы не будем здесь долго, только до вечера. Потом переберемся в молодежный сектор. Там у Багира маленький домик на пару комнат. Но сейчас вокруг слишком много народу. Да и идти через всю территорию, разжигая любопытство, не стоит. Чуть позже пойдем. Заходим в маленькую полукруглую комнату, которую я уже когда-то видел глазами Рафы. Здесь ничего не изменилось за время отсутствия хозяйки. Интересно, почему? Родители ждут, что дочка вернется? Или просто оставили ей привычный уголок детства, куда можно сбежать от неожиданно случившейся семейной жизни? Проходите, ребята, располагайтесь. Рафа, а можно тебе вопрос задать? Можно, Бри. Можно и даже нужно. Этим вечером надо слишком много для одного раза обсудить. И что делать? Время истекает. Мих, подтолкнешь разговор, если она сама не догадается спросить о клятве? Ладно, подыграю в этом спектакле, если потребуется. Что вряд ли. Бри и сама любопытная. Что он такое сказал про мужа? Насколько я помню историю, это мужчина, с которым образуют семью, то есть живут вместе. Но Миха, ты ему только сейчас представила. Ты права. Официально моим мужем считается Багир. Вот так и вываливаются скелеты из шкафа. На растерянность Бри смотреть очень забавно. Багир? Но как же? Что? Как же я? А в чем проблема? Рафа изображает искреннее недоумение. Ну, если он уже живет с тобой. Бри, семья — это только слово, а смысл в него может быть вложен любой. У нас семья не обязательно парная. Если не брать во внимание, что про Миха еще никто не знает, то нас сейчас трое. Я не жена Багира, а жена в семье Багира. То же, что мы предложили тебе. А Мих? Муж в семье Багира. Ну, спасибо. Хорошо еще мужем Багира не назвала. Всякие голубые развлечения, столь популярные в тусовках детдомовских, мне никогда близки не были. Но почему семья Багира? Потому что он глава семьи, и именно он представляет интересы семьи на совете клана. А почему? Ну, я понимаю, конечно, что Багир, он... Почему он глава семьи? Бри кивает, а Рафа отвечает и вслух, и для Багира, а мне звучат два ее голоса сразу. Улетно. По законам кашрат становится самостоятельным и совершеннолетним, когда выполняются два условия. Первое, он входит в какую-либо семью. Второе, у этой семьи есть самостоятельный источник дохода. Я стала совершеннолетней, выйдя замуж за Багира. Но деньги пока из нас троих есть только у него, поэтому именно он глава семьи. Рафа, ты опять передергиваешь? Мысленный голос Бага насмешлив. Путаешь девочку. В законе сказано, глава семьи тот, чей вклад в ключевой интерес максимален. Из нас это ты. Не поехала бы ты тогда с Михом на мотоцикле, и ничего бы не сложилось. Мих, хоть бы ты вмешался, что ли? Ну уж нет. Если Рафе нравится играть послушную жену, пусть играет. Мальчик, я обижусь. Можно подумать, я непослушная жена. Когда я не слушалась? Мих прав. Ты просто очень шустрая. Мы еще только успеваем задуматься, а нас уже ставят перед фактом. Ну и кто у нас в результате реальный глава семьи? Ладно, я согласна на реальную, уговорили. Но официально перед кланом все равно лучше Багиру главным считаться. Да пожалуйста. Как там у людей говорят... Только в печь не сажай. Так-то вся наша затея держится на твоей с Михом связи. Бак, я надеюсь, к утру мы с тобой тут сравняемся. А если нет? Тогда не будет иметь значения, что я ей сейчас говорю. У Бри тем временем накопилась очередная порция вопросов. Что значит становиться совершеннолетним? А если двое мелких кашратов заявят, что они поженились, они разве совершеннолетними станут? Ну, во-первых, если у них получится. В смысле? Клятва дается во время секса. То есть, во-первых, если у них получится. Во-вторых, хотя бы у одного из них должен быть источник дохода, достаточный для семьи. А если, ну, например, взрослый кашрат затащит в постель малолетнюю, у него-то точно получится. Интересно, что Рафа ответит. Понятно, что клятва не сработает и слияние не произойдет, но о слиянии Бри говорить пока нельзя. Клятва должна даваться полностью добровольно. Это можно проверить. А маленькой Коше будет просто больно и совсем не до клятв. Короче, не было таких случаев. Ну ладно. Бри чувствует, что за сказанным есть что-то еще. Будь такая же сообразительность у ее отца, Теодрану пришлось бы куда труднее. Блин, хочу, чтобы она была женой в нашей семье. У тебя розовые наклонности? «Нет, у меня жадность. Она умная девушка и хорошо знает мир людей. Лучше тебя, Мих». «Это то, что ты когда-то говорила? Семья как бизнес?» «Именно». «Не знаю. А, да, вот вы говорили про совет клана. То есть семьи составляют клан?» «Да». «Но я вот понимаю при парных семьях. Например, семья относится к клану мужа, и жена переходит в этот клан. Или наоборот, неважно. Но если мужей двое, и они из разных кланов...» «А, вот ты о чем. Тут опять дело в словах. Кланы кашратов и кланы у людей означают разное. Попробую объяснить, только это долго получится. Кланы у людей... Сейчас их как бы нет, поэтому буду говорить о прошлом. Они объединяли родственников, отдельных людей и семьи. Здесь, кстати, сразу первое же отличие. Кош-одиночка не может быть совершеннолетним, сколько бы ему лет ни было. Он все равно будет относиться к семье родителей или опекунов. То есть кланы кашратов состоят только из семей. Следующее отличие. В клан кашратов могут входить не только родственные семьи. Определяющим является не признак родства, а так называемый ключевой интерес, который официально заявляется при образовании клана. Например, наш клан – посланники. Ключевой интерес – взаимодействие с людьми основы. Клан лесников занимается теми же рудными деревьями, но это частный случай. На самом деле ключевой интерес лесников – создание технологий, снимающих противоречия между промышленностью и живой природой. Клан пространственников осваивает космические полеты и жилые комплексы на орбите и так далее. Любая семья может как войти в понравившийся клан, так и выйти из него. Но если семья входит в клан, то решения главы клана становятся для нее обязательными. Ну и кроме того, в кассу клана отчисляется треть дохода. А зачем это семье? Можно ни в какой клан не входить? Можно. Зарегистрировать свой. Мелких кланов действительно много, но это не интересно. При чем тут интересно? Не поняла. Да все просто. Какова цель образования клана? Объединение ресурсов, без которого большие проекты не поднять. Направленность этих проектов и есть ключевой интерес. Ни одна семья в одиночку не смогла бы создать посольство на основе. Бри, задумавшись, машинально берет протянутый Рафой стакан сока. Молчит и хмурит брови. Ничего, Багир поможет ей отвлечься. А я перевариваю новую информацию. Как-то никогда не задумывался, кто у нас в семье главный и как это связано с организацией клана в целом. Полагал, раз клан, там родственники, как было на основе в прежние времена. А из того, как расставила акценты Рафа, получается нечто больше всего напоминающее долгосрочный проект. Причем наша семья пошла в этом проекте по какой-то отдельной дорожке.